Глава 7. Зима пришла. В зоне началась зима. Снег укрыл все мягким белым ковром, попритихли мутанты, попрятались сталкеры, подавляющее их большинство. Резко сократилось число аномалий и увеличились временные интервалы между выбросами. Народ вздохнул посвободнее. Ну, кроме нарка. Слепые собаки практически вымерли, так что парень целыми днями пребывал в печали. Иногда они, правда, приходили, и у парня начинался праздник. Один раз ему голову едва не откусили. Велес пытался парня образумить, но, как и прежде, потерпел фиаско. Пару раз попытки объяснить бойцу, что не надо на собак с ножом кидаться, кончались сильным желанием сломать ему шею. Но босс стоически держался и не поддавался своему экономически неоправданному желанию. Человек, способный мутанта одним ножом разделать, да без брони, такими разбрасываться нельзя. Нож, правда, босс ему не вернул, зато раздобыл новый. И нарк теперь не выпускал его из рук. Двойной нож с разделяемым лезвием. Легкое движение руки, и толстый стальной нож разламывался точно пополам, превращаясь в два тонких острых клинка. Строительство базы продолжалось, но рабочей силы теперь было в избытке. В основном работали люди Лизы. Собиралось и подключалось различное оборудование. Торчавшие по всей базе в самых неожиданных местах провода и кабели прятать в стены было дозволено другим бойцам базы, но только под присмотром кого-нибудь из Лизиных иностранцев. Франкенштейн получил свой кабинет и теперь из него практически не вылезал. Лестницы в шахтах лифтов закончили, и даже удалось частично обшить стены шахт металлопластиком контейнеров. Только их не хватило, так что шахты по-прежнему выглядели, будто после бомбежки. Был возвращен привычный бойцам организации режим работы. Отпуска и выходные. Правда, с небольшим изменением. Часто гонять вертолеты кордона запретил сам араб, так что выходных была неделя в конце месяца у одних и в начале месяца у других. Свои выходные они проводили в Чернобыле-145 с указанием вести себя тихо и мирно, иначе их спасут, приложив максимум усилий, а потом отдадут Лизе на опыты. Отпуск получили несколько бойцов, тут все было уже проще. Целый месяц боец смог провести в любой точке земного шара, но к месту работы был обязан вернуться в срок. Случалось, что люди из отпусков не возвращались. Редко, но случалось. Тогда по их следам отправляли ангелов. Те, кто работал с Велесом в зоне, прекрасно понимали, что организация не клуб по интересам, уйти из нее можно только вперед ногами. А вот 20 новичков, буквально чудом оставшиеся в живых, еще могли питать детские иллюзии. Так что им выходные и отпуска пока не полагались. Собственно, ни один из них и денег не получал за свою работу. К январю Велес отправил с пупсом распоряжение маньяку, и 7 из 20 обзавелись банковскими счетами, на которые тут же была переведена солидная премия. Теперь эти 7 состояли на довольствии, и зарплату им перечислял благотворительный фонд «Ласточка». Этот фонд помогал малоимущим семьям, детишкам их вот. Очень хороший благотворительный фонд. Через него получали зарплаты почти все сотрудники организации, задействованные в операциях, связанных с зоной. Боссы получали свои деньги немного иначе. Организация не очень уважала трудовой кодекс. У нее он был свой, с возможностью свободных толкований. И сие ложилось целиком на плечи боссов. Так что выходные, отпуска и премии, их можно было получать исправно, а можно было лишиться вовсе. Так в один прекрасный день боец Тёлка разом лишился всех своих выходных. Бывший военный, дезертировавший при драматических обстоятельствах, позволил себе весьма грубое отношение к одной из девочек Виолы. Девочка по имени Лили, получившая пару нелестных слов в свой адрес и синяк под глаз, расстроилась и расквасила парню нос, после чего пару минут швыряла его по комнате, ломая Тёлкиной головой мебель. Парень оказался не промах, и кое-как, собравшись силами, снова вступил в бой, ценой неимоверных усилий и дикого напряжения всех своих сил, взял и подбил ей второй глаз. А потом на огонек заскочил босс. Тёлка позволил себе жалобу, сопроводив ее парой матерных слов в сторону Лили, характеризующих ее профессию. Босс жалобу выслушал, выбил парню зуб, вежливо попросил впредь с девушками вести себя по-джентльменски и также вежливо сообщил, что в ближайшее время дух товарища Стаханова будет им очень гордиться. Немного погодя пояснил, почему. Тёлка лишился выходных до марта и отпуска до... Тут Велес задумался и в итоге сказал, что отпуск тёлка получит не скоро. «Когда?» «Как только я забуду о случившемся недоразумении, и из моего чувствительного сердца исчезнут даже тени воспоминаний об этой твоей отвратительной выходке». «Жить тут будешь, брателло!» Сочувственно кто-то похлопал парня по плечу. Он обернулся и узрел одноухую голову. «До пенсии! Хе-хе-хе!» Были и другие провинившиеся. Нарк едва не потерял возможность покидать базу и отдыхать. Он повстречался с боссом как-то на третьем уровне и познакомил его со своим другом. «Кто? Что?» Вылупив оба глаза, воскликнул босс, глядя на пустое место прямо перед собой. Туда Нарк только что указал с добрейшей и широкой улыбкой, предложив шефу пожать там чью-то руку. «Майкл!» Нарк шагнул поближе и шепотом произнес ошалевшему боссу на ухо. «Он немного стеснительный. Сам понимаешь, босс, парень раньше по всему миру катался. Знаменитый хрен был, а сейчас вот в зоне бомжует. Он у входа поесть просил, а я его как узнал, сразу сюда». Дальше Нарк упал без чувств. Велес стоял на месте уже не ошалевший, а злой как черт, и потирал слегка ушибленный о Наркову челюсть кулак. «Майкл Джексон, блядь! Вообще ебанулся ты, брателло!» Когда Нарк очнулся, у него был безжалостно конфискован его драгоценный мешочек, привезенный им с большой земли. Также ему пообещали лишение выходных, отпуска и расстрел. На что парень попросил разрешения кое-что показать и заметил, что он привез не только травку с собой, но и кое-какие семена. Группой в 5 человек они поднялись наверх. «Не верю», — смотрел на раскопанный сугроб босс довольно-таки большими глазами. Нарк продолжал убирать снег уже аккуратно и только ладонями. Остальные смотрели не менее шокированно, чем босс. Даже по сторонам глядеть забыли. «Только здесь растет, босс!» Осторожно освобождая зеленый стебель от снежной пыли, сказал тогда Нарк. «Вот там, там и там все семена погибли. А вот именно тут растет. Даже заморозки первые были, еще без снега. Ростки не погибли. Я поднимался, смотрел. Они только крепче стали». «Нарк, молодец!» — повернулся к бойцам. «Лизу найдите, ей есть работа. Нарк, собери этой земли немного и пару кустов вырви». «Эх, сделаю, босс». И очень печальный взялся за исполнение полученных инструкций. Вырвать целых 2 куста отборной конопли и отдать их в руки Лизы, чтобы она ее резала, кромсала и всякой гадостью химической мучила, он еще долго не решался. Перед тем, как покинуть свой маленький огородик, Нарк аккуратно присыпал снегом все кусты, оставив торчать наружу над снегом только верхушки с парой листиков. В снегу-то кустики не замерзнут, как мороз ударит. Вырастут они к весне пышные, красивые, с широкими листочками. Так Нарку удалось избежать того, что не миновало ГОПа. Парень приударил за юной кандидаткой в сталкеры, попавшей в число бойцов по воле случая. За девушкой Аней в то время уже приударил ее спутник по переезду в Чернобыль-145, полету в вертолетах коалиции и неприятностям с долгом. Девушка была молодая, на большой земле в женихов наиграться не успела, так что вовремя пресечь намечающиеся неприятности не сумела, а, к сожалению, им только поспособствовала. ГОП и несостоявшийся сталкер Даня однажды обнаружили, что девушка на них обоих смотрит благосклонно. Ни того, ни другого это не устраивало. Была встреча в одной из пустых комнат третьего уровня. Несколько слов и быстротечный бой на ножах. ГОП победил, Даня выполз в склад весь в крови. Девушка закатила истерику, а ГОП, пытаясь добить парня, потерял сознание, потому как в этом бою и сам не смог избежать ранений. «В общем так, уроды!» — сказал им босс, войдя в помещение импровизированного лазарета вместе с Аней. Девушка была безоружна, бледна и очень испугана. «Сопливого бразильского сериала не будет. Анечка лишается почетного звания боевого сотрудника и переходит под команду Лизы. На него сейчас мрачно посмотрели сразу два озлобленных бойца в бинтах. И вот сейчас до них дошло. Велес увидел изменения в лицах и радостно кивнул. «Ага, никакого аномального дерьма, ребятки! Вы меня сильно разочаровали. Сдохните, судьба такая. Так что, скорейшего выздоровления, всяких благ, и если выживете, еще одна такая хня лично зарежу». Вот так был решен сей конфликт. Что интересно, и Гоп, и Даня выжили. Только с девушкой Аней теперь виделись реже. Бедняжку обучали работать с оборудованием, суть которого она не то чтобы не очень понимала, но вообще порой панически боялась. Как-то вот ей пришлось ассистировать Лизе при препарировании живого образца химеры, однажды подстреленного и плененного бойцами у самого входа в базу. В общем, девочка уже не очень радовалась тому, что выжила в той истории с долгом. Отношения с парнями у нее отчего-то клеиться перестали. Между ней, Гопом и Даней образовалась своего рода пустота, которая со временем лишь росла. Чем больше Аня занималась делами обычными для Лизиной команды, тем сильнее росла эта пустота. Со временем любовный треугольник рассыпался сам по себе. База продолжала жить своей жизнью. Сталкеры стали появляться здесь чаще. Дядя Паша не сидел без дела, и порой ему приходилось советоваться с Велесом, Лизой по поводу стоимости некоторых даров зоны. Иногда сталкеры приносили артефакты, стоимость которых не мог точно определить не только дядя Паша, но и сам Велес. Торговля шла успешно и куда как выгоднее, чем через посредников. Были набраны новые девушки, работающие только с посетителями базы. Две из них прибыли с партией новых сталкеров. Все-таки Велес прислушался к совету Романа и некоторым более-менее симпатичным девушкам предложил такую работу. Две из всех, с кем он говорил, приняли предложение, решив, что лучше все же так, тем более, что им пообещали совсем неплохие деньги за эту новую работу, чем погибнуть в жарке или в чем-то похуже. Еще три были из числа посетителей базы, неудачливые сталкеры, решившие завязать. Два сталкера были вывезены за пределы зоны и отпущены на все четыре стороны после покупки у них всех их артефактов. Одна из главных задач базы успешно притворялась в жизнь. Оставалось только ждать последствий в виде наплыва граждан, желающих отправиться в зону, ведомых мечтой разбогатеть. И еще три партии таких граждан прибывали на базу и отправлялись в зону после краткого инструктажа. Жакану инструктаж проводить запретили после того, как во второй партии от инфаркта умер человек. В остальном сталкеры уходили в зону без особых осложнений. Долг не беспокоил. Возникало ощущение, что славные борцы за тотальное уничтожение заразы зоны просто забыли об их существовании. Были у них мелкие неприятности, бывали и крупные. Но вот уже наступил январь, а никто не умер. Даже на праздновании Нового года Велес был против, но вынужденно сдался под давлением трудовой общественности и Виолы. Все остались живы. Праздник в основном устроили девочки Виолы, она сама и дядя Паша. Большинство обитателей базы о нем давно забыли. Работы было слишком много, да и сама атмосфера зоны не способствовала праздничному настрою. Но в один прекрасный вечер внешние двери базы, по случаю холодов у основания лестницы была сооружена еще одна внутренняя дверь, закрыли днем. Бойцы, дежурившие наверху, были вызваны вниз. За ними дверь как раз и закрылась. Бойцов этих дядя Паша тут же определил помогать девочкам. Они подчинились без вопросов. Все-таки дядя Паша считался одним из важнейших лиц базы. Кроме того, отвечал за то, что у них будет на обед и ужин. С человеком, который готовит твой завтрак, лучше не ругаться. В тот день провиант базы подвергся глобальному разносу. Все спиртное было изъято и установлено на столики. Даже личный запас Велеса дядя Паша, надо признать, не без доли удовольствия, распределил на тех столах. Девочки по мере силы и фантазии украсили зал, обычно служивший для приема бродячих сталкеров. Когда почти все приготовления были закончены, наверх поднялся Роман. Удивленный зрелищем, он потребовал объяснений, и получил их вместе с просьбой дяди Паши помочь ему вытащить из кухни пару чанов с горячим. Причем просьбу высказали так, будто Роман был в курсе и даже одним из организаторов мероприятия. Впрочем, он против не был. Помог и даже заметил, что елки нету. А какой без елки Новый год? И спустя десяток минут, поддавшись настроению праздника, покинул базу с тремя бойцами, оторвав их от сервировки стола. В тот день, как выяснилось, к ним собирался кое-кто заглянуть на огонек. «Док, и как мы ее рубить будем?» — поинтересовался Пупс, хмуря мужественное лицо. Они сейчас стояли на опушке леса и смотрели на маленькую елку. «Пупс, это ни хрена не проблема!» Щеголь изобразил голливудскую улыбку и, подмигнув, похлопал ладонью по кобуре с пистолетом. «Верно, только не забывайте смотреть по сторонам». Роман сейчас переступал с ноги на ногу и мысленно проклинал надетые на ногах снегоступы. В них не очень-то удобно передвигаться, а уж как в них вести бой на местности — вообще большой вопрос. «Хреновое у меня предчувствие». «Убери пушку!» — буркнула девушка Ольга с далекого севера и присела возле елки. Указала рукой куда-то в лес. «Док, а может, ту?» Роман глянул в указанную сторону. «Там тоже росло нечто хвойное. Вряд ли это была елка, но иголки имелись, и цвет какой надо, зеленый. Только вот одна проблема...» «Нет, слишком глубоко в лес. Там... в общем, в лес мы не пойдем». «Ну, как хочешь». Ольга обхватила тонкий ствол двумя руками и, ухнув, одним усилием разломила его у основания. «Готово!» «Оля!» — сказал Щеголь, принимая на плечо маленькое дерево. «Выходи за меня замуж! Я в тебя влюбился с первого взгляда. Я питаю слабость к таким мужественным девушкам, как ты». «Соглашусь же! Куда потом щемиться будешь, парень?» — с улыбкой ответила ему Ольга, а Пупс приглушенно рассмеялся. «Тихо!» — Роман мягко присел и поднял автомат к плечу. Народ мигом рассыпался по местности, занимая круговую оборону. Далеко никто не уходил, конечно, так что рассыпались весьма образно, просто замерли за ближайшим укрытием, каждый повернувшись к своей стороне света. Они ждали без особого напряжения, уже привычно целясь во вполне мирный пейзаж и прислушиваясь к миру зоны, сейчас скованному морозами. Один из них что-то ощутил, какую-то опасность, и пренебрегать этим здесь, даже если ему просто показалось, совсем не стоило. «Зона! Тут даже воздух может убить!» Они ждали минут 10, прежде чем увидели нечто странное. Роман мысленно выругался и сместился немного в сторону, меняя местоположение, на случай, если неизвестный его самого уже засек. Среди деревьев мелькала какая-то тень. И она двигалась сюда. Он очень надеялся, что это не лесник. Впрочем, они в лес не входили, тем более не появлялись там, где им появляться запретили, так что... «Что за...» Ольга опустила оружие, несколько раз моргнула и снова приникла к окуляру прицела. Спустя мгновение снова опустила оружие. «Парни, вы тоже это видите?» Парни ответили нечленораздельным мычанием. У всех сложилось ощущение, что утро они провели с нарком, дегустируя всходы конопли, возвращенные на аномальной земле зоны. «Не светитесь сильно. Держите на прицеле», — произнес Роман, вставая во весь рост. Он сам оружие опустил. Пупс и Щеголь потихоньку отошли подальше назад и укрылись прямо в снегу, за сугробами. Ольга осталась рядом, всего в паре метров. По лесу шел человек. Никаких снегоступов, лыж, просто так шел. И не проваливался по колено в сугробы. А ведь снежок нонче был рыхлый, особенно после вчерашнего снегопада. Но это, пожалуй, было самым обычным во всем этом человеке. «Стрелять собираетесь?» — спросил человек звонким серебристым голосом. Роман с трудом подавил зарождающийся страх. Дело в том, что человек пока был еще далековато, лица его, например, видно не было. Зато голос слышался так, будто он стоит прямо перед ним. Точнее, она. Голос принадлежал женщине, но был каким-то странным. Что именно с ним не так, Роман понять не мог. Неожиданно для всех в этот морозный ясный день подул ветер. Ледяной, сильный и почему-то дувший только вокруг них. Пара секунд, и Роман обнаружил, что стоит в центре самой настоящей пурги. Снежная пыль наполнила воздух, лезла в глаза и уши. Ледяной ветер сорвал с головы капюшон плаща, и теперь замерзать начал даже мозг. «Уходим!» — закричал Роман и тут же подавился пригоршней снежной пыли. Закрываясь рукавом плаща, он стал отступать, вовсе не уверенный, что отступает к базе, а не в лес. Чувство направления потерялось в этой снежной завесе. На расстоянии метра уже не было видно низги. Он сделал шаг, второй, и вдруг вой ветра стих, снег стал медленно оседать вниз, а прямо перед ним стояла улыбающаяся девушка. Инстинктивно он вскинул автомат, но как-то так получилось, что запнулся и рухнул в снег на спину. «Док!» — позвали со спины. Роман лежал и смотрел на девушку. У него язык временно отсох. «Не стрелять!» — наконец выдавил он, а девушка снова рассмеялась. Странный веселый смех и игривая улыбка. Странный, потому что глаза, ясные, голубые и очень красивые, оставались холодными, пустыми, будто у мертвеца. Только в самой их глубине чувство такое... веселье. Только вот в глазах человека оно не отражается так. Если мертвецы умеют радоваться, то Роман сейчас видел как раз радость мертвеца. «А я Велеса ищу, ребятки!» Она снова рассмеялась. «Вы такие забавные!» «Ты руки повыше держи, а то башку отстрелю!» Пупс и правда ей в голову сейчас целился. Причем с расстояния в 5-7 метров. Глубокий снег, до деревьев прилично. У нее на поясе только пистолет. Вроде бы расклад вполне понятен, но девушка рассмеялась даже громче. «Пупс, пушку опусти!» Таким голосом сказал Роман, что по спинам людей мурашки побежали. «А ты молодец!» — уважительно кивнула ему девушка. «Понимаешь?» Бледные, почти синие губы девушки растянулись в улыбке, и она протянула ему свою хрупкую ладошку. «Я Лира». «Роман!» Пожал он эту ладошку, и тоненькая рука, стройной юной девушки, потянула его к себе. Без всяких усилий она подняла его на ноги. Чего-то подобного он и ожидал, так что не сильно удивился, лишь повнимательнее присмотрелся к ней. Красивая, стройная, ростом невысокая, шикарные ножки туго обтянуты синими джинсами, осенняя курточка с меховым воротником, полы куртки также оторочены мехом, но более светлым. Волосы до плеч, шапки нет. Казалось, губы у девушки синие как раз из-за такого явно не по сезону одеяния. Только вот кроме посиневших губ, ничто не указывало на то, что девушка замерзла. «Что?» — приподняв узкие брови, поинтересовалась Лира. Положила ладони на бедра, наклонилась вперед, прогнув спинку, и тихо произнесла. «Очаровашка, правда?» «Лира, вам не холодно?» Дрогнув лицом, но быстро справившись с собой, ответил Роман. «Нет», — она помотала головой и хихикнула. «Я в каком-то смысле морж, только в прорубь не ныряю». Девушка потянулась, подняв руки высоко вверх, и радостно проговорила. «Я так люблю зиму! Это самое чудесное время года!» «Откуда вы знаете Велеса?» — спросил Роман, когда девушка, вполне счастливая, довольная жизнью, опустила руки вниз и вновь посмотрела на него. «Откуда?» И снова девушка была удивлена. «А он не рассказывал?» «Хм, какой он у вас скрытный! Проводите даму на встречу с нашим общим другом?» Роман долго молчал, смотрел на нее, пытался сообразить, как выкрутиться из этой странноватой и немного сумасшедшей ситуации. Лира вдруг шагнула ближе и тихо прошептала. «Выбора-то у вас все равно нет!» Она посмотрела ему прямо в глаза, и Роман побледнел до такой степени, что кожа у него цветом теперь мало чем отличалась от лежавшего вокруг снега. В этих голубых, очаровательных глазках он увидел сине-белое пламя, и в лицо пахнуло таким леденящим холодом, что даже уши изморозью покрылись. Глаза девушки тут же стали более-менее нормальными, ее хрупкие ладошки легли на грудь Романа и аккуратно расправили складки ворота нижней рубашки из обыкновенного хлопка. «Не бойся, я никому не причиню вреда. Меня позвал Велес давно, поэтому я и пришла. Я только кое-что у него возьму и сразу уйду», иди за нами». Стараясь говорить холодно, попутно пытаясь унять дрожь в голосе, ответил Роман. Ему было нелегко осознавать, что выбора-то у них действительно нет. «Елочку не забудьте!» — звонко произнесла девушка, когда они двинулись в обратный путь. Елку подобрала Ольга. А Лира радостно сказала: «Миленькое деревце, у вас есть вкус!» Их возвращение встретили с радостным, почти единым воплем всех, кто находился в главной комнате второго этажа. Елочку у них тут же отобрали, и образовался диспут на тему, как и где поставить главную гостью любого славянского Нового года. Настроение у народа было приподнятое, праздничное, так что вопрос решили достаточно быстро, почти без мата, ни разу не применив ножей. Впрочем, если бы не вмешательство дяди Паши, сие простое мероприятие могло кончиться и по-другому. Почему-то у каждого было собственное правильное решение вопроса, и позицию свою люди отстаивали интеллигентно только первые несколько секунд. Гоп вот пообещал, в общем-то шутливо, Жакану гланды вырвать, если он еще раз предложит установить елку у лестницы. Жакан тут же предложил Гопу стать подставкой для зеленой красавицы, причем загнать елку ему в глотку он вызвался добровольцем. В общем, дяде Паше пришлось вмешаться в процесс и взять его под свой жесткий, но справедливый контроль. Лиру поначалу никто и не замечал, а потом каждый встречный поздравлял с Новым годом. Ее попросили к столу, так как к празднику практически все уже было готово. «Виола», — тихо сказал Роман девушке, остановив ее, когда она шла мимо. «Это Лира? Все хорошо, львенок». Виола погладила парня по щеке ладошкой и с обворожительной улыбкой произнесла: «Если эта сука хоть одной ласты не туда махнет, девочки ей в затылок вилку воткнут». «Она не просто сталкер», — с облегчением проговорил он. «Все, кто надо, уже в курсе». И, толкнув его бедром, двинулась по своим делам. Роман устроился за дальним столиком и стал наблюдать за залом. Он заполнялся людьми. Заставленные съестным столики занимали все новые бойцы. Девушки сновали по всему залу, разнося новые блюда, доставленные из кухни дяди Паши, подбадривали тех, на чьих лицах не было улыбки, фактически заставляли людей радоваться. Он вдруг подумал, что праздничное настроение целиком и полностью порождают именно красотки Виолы. Как тут было бы без них? Наверное, и никак. Велес в зале появился последним. И в таком виде, что даже Роман поперхнулся только что проглоченным виски и, не очень заботясь о приличиях, выплюнул его на пол. «С Новым годом, братва!» Широкая улыбка, счастливое лицо, разведенные в приветственном жесте руки и элегантный наряд. Зал, до того полный неразборчивым шумом одновременных разговоров двух десятков людей, смехом, тостами и разного рода выкриками, мгновенно затих. В этой недоуменной тишине раздался только один звук — звонкий смех гостей из зоны. Прикрыв ротик ладошкой, Лира, к столику которой так никто и не подсел, весело смеялась. — Кто эта очаровательная леди? И почему мне не сообщили о ней? В наигранном отчаянии воскликнул Велес, которому о Лире как раз уже сообщили, и детально. Шаркой ногами он пошел к ней. Мимо столиков, мимо ошарашенных людей — кто бы мог подумать, что в Грузии было что-то подобное? Нет, там много чего было, даже нейлоновое нижнее белье как-то обнаружилось в ящике одном. Но вот тапочки с кроличьими ушами там как-то никому не попадались. Как и парадные костюмы, кое-кому привычные по Чернобылю 145. Вообще было как-то дико видеть эти вещи здесь, отдельно друг от друга и совсем ни в какие ворота вместе, да на одном человеке. Особенно в свете того, что по большей части народ сейчас был одет либо в броню, повесив автоматы на стулья, или в уже слегка потасканные куртки да джинсы. «Милые тапки!» — пропела Лира, когда босс устроился напротив. «Благодарю!» — он окинул зал спокойным взглядом и произнес. «У нас праздник? Так празднуем на всю катушку!» Кто-то позволил себе смех и тут же им поперхнулся. Но люди перестали глазеть на босса. Нарк, Щеголь, остальные, знавшие его по должности мэра, уже давно отвернулись с улыбками на устах. и постепенно зал вновь заполнился теми же звуками. Босс с улыбкой кивнул сам себе и сказал, вроде тоже самому себе, «Привыкнут». В этот момент на колени Велеса кто-то упал и ласково обнял за шею. Босс кашлянул смущенно, послал Лире извиняющийся взгляд и поцеловал пухлую щечку Виолы. «Котик, тебе что-нибудь принести?» «Успокоительное. Теперь я не смогу говорить с этой леди о делах». «Почему?» — изумленно пропела Виола. «Потому что мне уже на дела плевать. Я хочу взять тебя на руки и пропасть с тобою до утра в нашей любимой комнатке». «Непременно, котик, но попозже». Она куснула его за щеку и соскочила с колен, потрепала ею же укушенную щеку босса и исчезла среди столиков. «Ох!» — Велес смотрел вслед девушке, вывернув шею. Когда она затерялась среди коллектива, отвернулся и, глянув на улыбающееся лицо очень бледной девушки, тяжело вздохнул. «Она просто чудо!» «Охотно верю». «Значит, тебя зовут Лира?» Она кивнула в ответ. «И ты одна? Без этой сумасшедшей Сары?» «Хозяйка крови не сумасшедшая. Просто она...» Девушка слегка нахмурилась. «Неуравновешенная, сексуально озабоченная, стервозная тварь!» — радостно воскликнул Велес. «Вот я всегда знал. Благодарю, что подсказала, что такое эта сволочь». «Нет, я не то имела в виду». Лира даже ручками замахала, отрицая свою причастность к такому определению сущности Сары. «Она просто не всегда может контролировать себя, и у нее...» «Да хрен с ней! Лира, ты пришла, чтобы получить долг?» «Ну, в общем, да». Она положила локти на стол и с улыбкой посмотрела на разномастные блюда на столе. Консервы, концентраты, суп, пирог и все в том же духе. «Еще никогда не видела такого праздничного стола». Она рассмеялась и опять с какой-то необычной веселостью. Слишком уж приподнятое настроение. Будто девушка перед своим приходом взбодрилась чем-то особенным, на вроде одного белого порошка, широко распространенного в цивилизованном мире. Будто пародия на новогодний стол, но миленько. Вы, как все сталкеры, пытаетесь устроить праздник там, где он кажется невозможным. Это миленько. «Ты какая-то странная». Велес потер ладони и взялся за вилку. Передумал и взял ложку. «Слишком веселая?» «Угу». Велес, наконец, выбрал блюдо и начал его есть. Вскинув брови, указал ложкой на нечто в тарелке, непонятно из чего сделанное. «Ты попробуй. Вкусно». «Увы, я ем очень редко». Лира погрустнела, но спустя мгновение вновь улыбнулась. «Зона питает меня. Ведь ты понимаешь, что я не совсем человек». «Понимаю. Замедленный обмен веществ». Он прожевал кусочек и, задрав ложку к потолку, добавил. «Но при этом функции мозга и тела остаются на приемлемом уровне». «Зона питает меня», — повторила девушка. «Нет, херня это», — помотал головой босс, а с лица девушки улыбка пропала. «Вероятно, ты восполняешь недостаток энергии, подпитываясь чем-то еще». «Вероятнее всего, это излучение выброса. Но, возможен, и какой-то другой источник. Твой организм каким-то образом перестроен. Возможно, присутствуют мутации некоторых участков головного мозга, которые изменили или активировали его спящие функции». Лицо Лиры постепенно каменело. Глаза затягивало холодом. Как-то сама собой, неподалеку, появилась одна из девочек Виолы. Принялась весело щебетать, обнимая за шею одного из бойцов. «Таким образом, я думаю, нейроны твоего мозга пережили...» «Замолчи!» Что-то в ее голосе было такое, что Велес замолчал. Пожав плечами, он вернулся к понравившемуся блюду. «Знаешь, почему у меня было такое хорошее настроение до встречи с тобой?» Велес, что-то жуя, отрицательно мотнул головой. «Потому что на дворе зима. И хозяйка стужи теперь в своем любимом окружении», — буркнула девушка мрачно. «Прелестно!» — Велес указал пальцем на маленькую чашечку с белым порошком, стоящую возле Лиры. «Будь так любезна, передай соль!» Лира тяжко вздохнула и передала ему чашечку. Минуты две, подперев подбородок сомкнутыми ладонями, она смотрела на него молча. «Ты какой-то совсем странный». «Угу». пару раз согласно кивнул Велес, прожевал и запил съеденное спиртным. Пожав плечами, он налил еще и добавил. — Я Велес. — Я таких, как ты, в зоне еще не видела. И мне очень интересно, чем ты так приглянулся ей. Что зона готовит для тебя? Я, честно говоря, растеряна. Не могу найти ответа. — А я знаю, — убежденно заявил Велес. — Она в меня влюбилась очень сильно. Однажды ночью пришла ко мне в комнату и поцеловала в лоб, а потом в губы и... Лира широко открыла глаза, а Велес хлопнул себя по лбу ладонью. — Ой, это же Виола была! Хе-хе! А я вдруг вот подумал, что саму зону... — Молчи! Молчи, идиот! — нервно вскрикнула ошеломленная и испуганная девушка. — Ты не понимаешь, что она такое? Она везде. Зона — это все вокруг. Все, что находится за линией кордона. Зона слышит и видит все. И она не прощает ничего. Ты это понимаешь? — Ага. Он откинулся на спинку стула и, задумчиво похлопывая раздувшийся живот, добавил. — Чего бы еще съесть? Лирочка, солнышко, посоветуй, а? Лира склонила голову и положила обе ладошки на свой лоб. Она расстроенно покачивала головой. Но и она сейчас не только не получила ответов, она лишь получила новые вопросы. «Не понимаю», — пожаловалась она. «Я бы сказала, что еще до весны ты погибнешь, но я помню, что случилось здесь летом. Я не понимаю, зачем ты будешь жить и чем полезен зоне?» «К черту зону!» — Велес налил в рюмки. «Лучше выпьем и обсудим наши с тобой дела». «Ну...» — она пожала плечами. Пить я не стану, все равно бесполезно. Не опьянею ни капельки. А дела у нас простые. Мне кое-что нужно по мелочи. Немного патронов. Правда, я сомневаюсь, что у тебя есть патроны к моему пистолету. Хе! Лира! Моя жизнь стоит куда больше. А ведь я обязан ею тебе. Не мне. Девушка вновь улыбалась. Зоне. Велес свернул разговор на другую тему, пообещав утром достать все, что нужно. А что не найдет на базе сейчас, будет здесь через месяц-два. В целом он вывел разговор совсем в другое русло. Беседа вышла приятной, в глазах Лиры веселье прибавилось, и в какой-то момент она стала казаться просто немного бледной, но очень красивой девушкой. Люди базы вскоре забыли о ней, о возможной угрозе, что могла от нее исходить. Люди веселились. Многие в эту ночь сумели забыть, что вокруг них зона, мутанты, аномалии. Смерть. Миновал январь. Патронов для пистолета Лиры на базе тогда действительно не оказалось, и Велес затребовал их с большой земли, но Лира так больше и не пришла. Она покинула базу утром, тепло попрощавшись с коллективом и пожелав всем, кого увидела, удачи. За тот день, вечер, а потом ночь, девушка с ледяными глазами сумела очаровать практически всех. Но почему-то, чем больше ей улыбались люди базы, тем настороженнее к ней начинал относиться Велес, за что и получил от нее еще одну не очень приятную фразу. «Нет, Велес, все-таки ты совсем странный», — так сказала она, когда вдруг поняла, что поначалу бывший с ней довольно мил, к середине ночи Велес стал смотреть на нее волком. Новая партия сталкеров была отправлена на корм-зоне, и еще один из бывалых сталкеров вернулся за кордон, не веря тому, что все это с ним происходит наяву. База организации выполняла поставленные задачи и даже больше. Факел, над которым бился умник, был собран и испытан после долгих и упорных работ над ним как Велеса с Франкенштейном, так и Лизы. К сожалению, аппарат, исправно выделявший энергию в виде тепла, при попытке направить эту энергию в виде концентрированного пучка, запускал необратимую цепную реакцию. Распад источника питания ускорялся до почти мгновенного, и неизменно следовал шикарный взрыв. В этот раз взрыв разнес три стены в крошку, четвертую превратил в живой пейзаж Сахары в разгар засухи и едва не убил Велеса. Так что на факеле поставили жирный крест и отправили все наработки обратно умнику. Но были и успехи. Лизе удалось получить несколько новых препаратов. Велес нашел способ извлекать энергию из некоторых ранее считавшихся бесполезными артефактов. Но больше всех успехов было у Франкенштейна. Парень и работал больше прочих. В отличие от Лизы и Велеса, у него других обязанностей не было, и девочки Виолы приглядывали за ним круглосуточно. Причем не только в плане поддержания бодрости и морали на нужном высоком уровне. Блистательный ученый страдал некоторой стеснительностью и робостью, так что по базе он долго ходил всем своим видом, иллюстрируя картинку сборника карикатур «Пришибленный очкарик». В таком коллективе подобное поведение не могло остаться без последствий. Все равно, что вблизи волчьего логова пустить погулять овечку, вымазанную свежей кровью. Тупо на инстинктах кинуться рвать на части. Так получилось однажды и с ученым. Несколько граждан, пребывающих в благодушном настроении, решили над беднягой слегка поизмываться. Не со зла, конечно, чисто поржать. Словесно, без рукоприкладства, потому как ценность данного сотрудника они прекрасно понимали. С ним даже Велес вел себя почти по-дружески. К сожалению, для парней местного очкастого прыща, как они его называли, в сей момент искала Натали. Девушка, как и все подручные Виолы, питала к Франкенштейну нежные чувства. Этот затюканный, стеснительный человек вызывал у них странные чувства, далекие от любви, но весьма близкие к чувству жалости. В сущности, девчонки старались опекать парня, чем смущали его еще больше. Но в тот раз он был им больше благодарен, чем смущен. Фигуристая и всегда такая милая Натали уложила всех обидчиков ученого и сделала это весьма грубо. «Ты в порядке?» — положив ладонь на щеку испуганного ученого, спросила Натали, когда все было кончено. Франкенштейн только сжался весь, очки поправил и кивнул. Натали с улыбкой потрепала его по волосам. Парень не сумел не обратить внимания на тот факт, что казанки на этой ладошке были сейчас сорваны, а человек, об которого их сорвали, лежал на полу и пускал кровавые пузыри сломанным носом. Это она сделала уже когда человек упал. Добила, как бездушный монстр. Ну, так это он увидел для себя. «Молодец, зайчонок, ты просто душка. Проводишь даму?» Зайчонок только кивнул, едва не уронив очки. На пару минут он даже побаиваться стал этих девушек. Но только на пару минут. Все они, кроме Виолы, были готовы воплотить в жизнь любую фантазию Франкенштейна и даже могли переломать все кости любому, кто на него косо глянет. Парень был на седьмом небе от счастья, и это весьма продуктивно сказалось на его работе. Хуже дела обстояли с работой над оставленными здесь дарами зоны. Черное растение открывало свои секреты с большой неохотой. Выяснить о нем удалось немного. Каждое открытие давалось Лизе ценой немалых усилий и временных затрат. Тайна пяти серых тел вообще осталась нераскрытой. Удалось выяснить только одно — они действительно живы. Их состояние было сродни летаргическому сну. Ткани претерпели такие глобальные изменения, что Лиза ожидала величайших открытий после полного анализа их ДНК. Увы, она не смогла обнаружить никаких отличий от обыкновенной человеческой ДНК. Работа над телами зашла в абсолютный тупик и потому была отложена на неопределенный срок, а комнату со спящими замуровали. Образцы тканей — вот и все, что оставили. Жизнь на базе становилась размеренной, вялой. Работа, отдых, снова работа, отпуска и выходные. Кое-кто даже порой забывал, где он находится. Будто военный объект где-нибудь в России. Только за провинность вместо письменного взыскания прикладом в нос или пулю в лоб. Но в целом эта жизнь не вызывала в людях апатии или депрессивных состояний. Кто начинал страдать такими недугами... Девочки Виолы стояли на страже и немедленно расправлялись с самыми первыми их ростками, не давая им вылиться в психованного идиота, палящего по своим из всех стволов разом. Так незаметно миновал январь. Велес сидел на стульчике, потягивал виски. Он внимательно осмотрел все бутылки и убедился, что ни одна не была осквернена грязными руками американцев. И смотрел на мрачное лицо дяди Паши. Тот сидел в глубине комнаты и, нацепив на нос очки, что-то читал. «Павел!» «Что?» — отозвался старик, отрываясь от книги. «Да так, ничего», — проговорил Виллис и замолчал. Дядя Паша заворочился на своем стуле, поворчал немного и вернулся к чтению. «Павел!» «Что?» — после полуминутного скрипа зубами отозвался дядя Паша. «Дело в том, что так продолжалось уже минут 15». «Да так, ничего», — снова ответил Виллис, и дядя Паша обратно потерялся на страницах книги. Через некоторое время Виллис очень тяжело вздохнул. Практически застонал. «Да что опять?» — с громким хлопком закрывая книгу, взвыл дядя Паша. «Эх, скучно с тобой, Павел. Пойду погуляю». И ушел. А дядя Паша возвел очи к потолку со словами, вполне понятными, характера благодарственного. Виллис ушел вниз. Спускаясь по лестнице, он вел кончиками пальцев по перилам, там, где они были. К сожалению, с материалами имелись некоторые неразрешимые проблемы, поэтому, кстати, лестницу во второй шахте и демонтировали, а все входы туда забетонировали. Материалов для одной лестницы стало больше, но все равно она получилась довольно-таки страшноватой на вид, особенно перила. В который уже раз Виллис подумал, что лучше бы их вовсе не делали. На третьем уровне искомого не оказалось, и он поднялся на первый. В одной из комнат нашел. «Роман, собирайся, мы идем в зону», — обрадовал он товарища. Роман радостно всхрапнул, но больше никаких движений не сделал. «Рома, подъем!» — негромко позвал Виллис. Роман на этот раз не всхрапнул, а повернулся на другой бок. Странно, когда разгружались, часть рамы этого дивана упала ему на ногу, и Роман матерно всем пообещал спалить нафиг эту тяжеленную пародию на мебель. Ну, видать, передумал. Только отвернешься, он уже дрыхнет на этом диване. Совсем человек работать не хочет. «Хорошо, что он тут один, и ты можешь спокойно орать во весь голос», — проворчал кто-то с другой стороны комнаты. Виллис повернулся, присмотрелся и увидел в кресле легко одетую стройную фигурку. Мрачное лицо, злобный взгляд, но все равно красивое личико. «Наденька!» — воскликнул Виллис. «Доброе утро!» «Я Настя!» — скривилась и буркнула. «Мурка!» «Мурочка, не злись! Я ведь прекрасно помню, как тебя зовут!» «Правда, Ниночка, отлично помню!» Взгляд Мурки потемнел еще больше. Она подобрала под себя ноги, одетые в хлопковые трико. Такие были на базе в числе 30 штук, пока одни не померил Семен, так что теперь их было 29. И еще что-то буркнуло, но уже неразборчиво. Виллис присел на столик, отодвинув в сторону два пустых бокала и полупустую бутылку. С легкой улыбкой скользнул по ней глазами. Спустя секунду взгляд вернулся к бутылке, а лицо изобразило уныние. «Сколько можно уже тырить мои припасы? Я для себя заказываю такие уникальные вещи!» «Эх!» — печально рёк он и налил в бокал то, что осталось в бутылке. Глотнул. Снова вздохнул, так как вино свой удивительный яркий вкус уже потеряло. «Еще раз залезете в мои вещи, выпарю! Роман, мать твою, вставай!» Последнее было сказано громко, злобно и повелительно. Роман зашевелился, сел и вперил в друга мрачный, злой, практически такой же злой, как и у Мурки, взгляд. «Ну, блин!» — Виллис посмотрел на Мурку, на Романа, снова на Мурку. «Поругались?» «Нет», — сказали они одновременно и весьма яростно. «Понятно», — Виллис кивнул Мурке, потом Роману. «Я вас очень понимаю. Обычно ведь вы как раз и готовы друг другу глотки порвать. А вот если бы улыбались, то да, пора беспокоиться». «Виллис, что случилось? Как-то устало», — сказал Роман. «Пока ничего. Но скоро случится. Мы с тобой идем наверх искать приключений». «Я счастлив», — проворчал Роман. «Прям пиздец радости за обоих ушей». «Зря ерничаешь», — Виллис подмигнул Мурке. «Мы и Надю с собой возьмем». «Нет», — рыкнул Роман. «Да», — сказала Мурка, послала злой взгляд Роману. «Ну и вали на все четыре стороны». И пуля вылетела из комнаты. «Ром, вы чего?» Виллис пересел в кресло и, закинув ногу на ногу, наблюдал, как Роман облачается в броню. Тот на вопрос только пробурчал что-то о том, что голова болит, утро не очень и диван жесткий. а Велес уже достал в конец. «Да ладно, ладно, не буду спрашивать. Но все равно завязывай. Нам тут желательно всем быть в добром расположении духа. Видишь ли, вокруг зона. Кто свихнется, валить придется. А я Мурку валить не хочу. Она хорошенькая». Роман медленно выпрямился, повернулся. Секунд 10 внимательно смотрел в глаза другу. «Леха, Настя хорошая девочка». Велес кивнул, улыбаясь, но глаза были холодны, спокойны. Он все понимал и ждал, что сейчас скажет друг. «Не нужно причинять ей боль. Убью, брат, просто возьму и убью». «Молодца!» — Велес улыбнулся, считай, на все лицо сразу. «Так и думал. В общем, постарайся не доводить ее до неприятных нам действий. У девочки трудное прошлое. Не порти настоящее, чтобы не сделать ее будущим наше маленькое кладбище». «Я сказал же, ты ни хрена не сказал». Лицо Велеса изменилось. Сильно. И Роману стало не по себе. Он вдруг понял, что впервые видит истинное лицо своего доброго друга Лехи. Безжалостный, расчетливый и хладнокровный убийца. Как эта часть его личности уживалась со всеми остальными качествами, Роман не очень понимал. «Я ее не трону, но если она спрыгнет с крышки и завалит кого-нибудь, или попрется срывать злобу наверх, на мутантах. Но у нее трудное прошлое. Ее ведь за самооборону упекли в тюрьму, ведь так?» «Не совсем». Велес прикрыл глаза. Досье, которое было у него в мэрии Чернобыля 145 на эту девушку, замелькало перед глазами своими страницами. «Видишь ли, я позволил себе порыться в ее прошлом». «Ага», — кивнул он, заметив, как изменился взгляд друга. «Мне казалось, что есть вероятность возникновения глубоких и мешающих делу отношений у тебя с ней. В общем, у девушки трудное прошлое. Аккуратней, друг. Она не только нравится тебе, но и хороший боец в нашем маленьком коллективе. Аккуратней». «Ладно, вечером цветов нарву», — буркнул он, накидывая поверх рубашки тонкую кофту. «Мрачность на лице осталась». Цветов тут не водилось. В общем, Роман решил подумать над сказанным. Вскоре они покинули базу. «И куда сегодня двинем?» Морозный воздух настроение Романа не улучшил. Несмотря на кофту под броней и саму броню, холод пробирал. Но дело было привычным и в какой-то мере сказалось на самочувствии Романа положительно. Эти вылазки в зону давно стали для него привычны. Чем дольше они находились здесь, тем сильнее Велеса тянуло погулять. Чаще всего они уходили втроем. Монгол неизменно отправлялся с ними, если успевал заметить, что Велес или Роман выходят наверх. Немного достал обоих, но не раз в таких вылазках доказал, что полезнее человека наверху, в зоне, им не найти, даже если станут очень сильно искать. Они уже облазили все окрестности, и каждую приметную кочку в радиусе километра Велес зарисовал в свой блокнотик. Окружающие базу территории, но не были исследованы вдоль и поперек, нанесены на карту, и у босса даже возникла мысль кое-где эти территории заминировать. Впрочем, он от мысли отказался после консультации с Романом. Выслушав аргументы, Роман высказал веские, подкрепленные фактами и собственными измышлениями контраргументы. «Что, делать нехуй?» Против таких веских доводов, высказанных против минирования окрестностей, Велес не смог ничего возразить и свою идею вынужден был забыть. «Так куда?» — снова спросил Роман, так как друг молчал. «Пока не знаю». Велес стоял возле стеночки порушенной и как-то странно себя вел. Ногу поднимет, шаг сделать. Хоп, и опустил обратно. По сторонам недовольно смотрит. Роман отошел немного в сторону. Постоял, картинно потянулся и вдруг пропал, плавно скользнув за ближайшие осколки славного коммунистического прошлого, этой безымянной деревеньки. Мгновение, и Велес также исчез за стенкой. А спустя минуту, короткая очередь, в полной тишине, взбила белые фонтанчики на откосе овражка. Туда только что юркнула фигура босса. Откуда стреляли, сразу никто не понял. Просто руины вдруг опустили. Велес пробежал овраг быстрее, чем скаковая лошадь свой первый круг. Возле тройной ивы он упал в снег и прижал к губам лапку микрофона. «На холме, прикройте!» А мысленно добавил, имея в виду наушник с микрофоном, Надеюсь, все сегодня одели эту херь. Не успел он додумать мысль, воздух взорвался треском автоматов и глухим взрывом. «Еще один выстрел из подствольника. Лично, блядь, всех на тот свет отправлю», — сказал он в микрофон и быстро выглянул из-за хлипкого снежного укрытия. В общем-то, он не ожидал кого-то там увидеть. Все же бежать пришлось по сугробам, без всяких вспомогательных средств, то есть проваливаясь в снег. И времени у засевшего наверху снайпера, чтобы спокойно уйти, было предостаточно. А мог он сейчас, высунувшись, и пулю получить, если снайпер был достаточно хорошо подготовлен, чтобы снять свою цель навскидку, почти не целясь. Однако такие специалисты в подобной профессии все же редкость. Враг и холм располагались так, будто сама природа приготовила здесь ловушку для снайпера. Холм — отличная позиция, с которой простреливается вся деревенька и огибающий его овраг, который позволяет зайти стрелку за спину. Например, Роман или Велес, прежде чем занять позицию на холме, проверили бы местность на предмет путей отхода и возможных ловушек, после чего, обнаружив сей овраг и сопоставив его с расположением всего остального, поставили бы здесь растяжку. Если такой возможности нет, Велес ушел бы, едва во овраге скрылась бы одна из возможных целей. Но мог ведь попасться и отчаянный ангел, то есть сталкер. Вместо отхода с позиции просто перевел прицел на кромку оврага, справедливо рассудив, что поливающие его огнем снизу в лобовую атаку на холм не полезут. Кроме того, могло быть их там двое. Так что Велес выглянул и тут же сполз обратно во овраг. То, что увидели глаза, осталось перед ними. Память позволила сохранить увиденное на несколько секунд, ярко, в деталях. Была бы у него память натренирована лучше, мог бы и подольше сохранить. А так мысленно окинул взглядом увиденное, и картина холма поблекла, потеряла детали и в конце концов полностью пропала из памяти. Только вжавшийся в снег снайпер остался. Точнее, его спина. Снайпер не отступил, не взял на прицел овраг и не был достаточно подготовлен, чтобы понять, в каком положении сейчас оказался. «Вот и ладушки. Любитель попался». Велес снова пополз вверх на откос. Теперь это получалось несколько труднее. Снежный наст он сорвал, а сам склон, по случаю зимы, обледенел. Добравшись до кромки откоса, он приподнялся еще немного над слоем снега и уложил автомат на этот самый снежный наст. Снайпер по-прежнему был на холме. Только он уже не лежал на самом верху, а сползал вниз по склону. Видимо, все-таки решил уходить. Оптика позволила не только поймать в прицел голову сталкера, но и лицо разглядеть достаточно подробно. Велес позволил себе неприличное слово, высказанное изумленным тоном, и сместил прицел пониже. Приблизил ракурс и чуть не упал обратно во враг. Переключил режим огня и поднял прицел. Очень аккуратно целясь, выстрелил. Снайпер без единого звука распластался в снегу. Дернул ногой и замер. «Кончай стрельбу!» — повелительно рыкнул он в лапку микрофона наушника и вылез из оврага весь. «Рома, топай сюда, на холм!» «Иду!» — ответили на том конце, и в динамик полился такой оглушительный треск статики, что Велес во враг все-таки упал. Выплюнув снежный ком, откопавшись из сугроба, Велес поспешил подняться обратно. Снайпер все еще лежал на том же месте. Глянул по сторонам, вверх посмотрел и послал небу неприличное слово, напоминающее этому месту, что оно могло бы быть немного более гостеприимным. И тогда, вероятно, слово он небу послал бы совсем другое. Добравшись до бесчувственного сталкера, он первым делом убрал винтовку и обыскал его. Кроме винтовки имелись пистолет, нож и обрез. Их он сложил горкой в сторонке. Проверил пульс, еще раз заглянув в окровавленное лицо, с усмешкой произнес. «Ну, здравствуй, Шурка!» Она не ответила. Сознания не было, а так, может, и ответила бы. Девушка, которой пуля начертила уродливую кровавую полосу через пол головы, за ноги оттащили в руины. Там, подключив еще пару человек, унесли ее вниз, уже держа за все конечности. В большом зале второго этажа, где сейчас кушали два залетных сталкера, Шуркину рану обработали препаратами из полевой аптечки. Так что девушка очнулась с таким оглушительным воплем, что один из посетителей подавился консервированной курочкой. Ну, не надо было так налегать на несчастную покойную курочку и громко чавкать при этом. Если с таким остервенением кушать, дверца где хлопнет, и ведь обязательно подавишься. Так что парень, в общем-то, сам виноват. Шурка орала старательно, с круглыми, слегка бешеными глазами. И Велес сразу понял, что ей очень больно. А когда леди страдала, безучастным он остаться не мог. Поэтому он применил полевую анестезию и попросил девушку собраться с силами и не кричать так громко. «Закройся, сука!» и легкий непринужденный боковой в челюсть. Девушка отключилась, и уже ничто не мешало слышать, как с тихим шипением золотистая жидкость заливает рану, попутно дезинфицируя и награждая серьезным мужественным шрамом. Придется бедняжке до конца жизни зачесывать волосы на одну сторону или искать пластического хирурга. «Нахрен мы ее притащили сюда?» — поинтересовался Роман, плохо воспитанный и потому без всякого почтения к слабому полу пленника, державший руку поближе к ножу, чтобы в случае чего располосовать ей горло от уха до уха. «Грязно, не очень элегантно, зато надежно». «Честно?» Велес сейчас стоял над телом и смотрел в немного запачканной кровью и то ли сажей, то ли просто грязью лицо девушки. Пожал плечами. «Хрен знает». «Смотри», — Роман указал кончиком ножа на броневые пластины жилета девушки. «У этой модели пластины не были вшиты полностью и имели своеобразную структуру. Плита с выступающей вперед более толстой частью. Вот эта часть ничем не прикрывалась, тогда как более низкие края скрывались толстой тканью». Острием он поскреб выступающую часть броневой пластины. Посыпалась черно-красная пыль. Вся поверхность этой пластины была в царапинах. Нет, сам материал не пострадал, но расцветка у него теперь была сильно полосатая, будто красную краску с него кто-то отскребал ножом. «Ага, я потому и не убил ее». Велес посмотрел на бойцов, помогавших спускать девушку вниз. Как их звать, вспомнить не смог. «Парни, в ту комнату ее и к стулу привяжите чем-нибудь покрепче. Мне с ней надо поболтать». «А потом в расход?» «Роман, ты просто поражаешь меня своей бесконечной добротой». «Она в нас стреляла», — напомнил Роман, игнорируя странное поведение товарища и прикидывающие, стоит ли девчонку хоронить на их личном кладбище. «Не могу я», — Велес шмыгнул носом, проворчал. «Чувствую, что нельзя ее убивать». «Почему? Понятия не имею. Ты ведь это хотел спросить?» Роман закрыл рот и кивнул. «По стаканчику?» «А что, поход хрен знает куда, хрен знает зачем отменяется?» «Отменяется», — Велес зевнул устало. «Притомился я чего-то». Выпивали они довольно долго. В какой-то момент Велес даже забыл о пленнице. Так что просидели еще часа два. Побеседовали о том, о сём. Немного окосели и плотно покушали, после чего еще выпили. А спустя какое-то время Роман прервал разговор, извинился и покинул стул. «Пойду», — сказал Роман. Постоял, поймал вопросительный взгляд друга. Устал. Увидел улыбку на лице того же человека и проворчал. «Настю поищу». «Давай, мирись». Роман ушел, а Велес допил бутыль и обнаружил, что у него есть важное дело. К сожалению, он забыл, какое. О Шурке Велес вспомнил только на следующее утро. Обозвав сей злой мир неприлично, он понадеялся, что парни Шурку привязали к стулу крепко, но не настолько, чтобы у нее пережало вены на руках и ногах. Наложение жгута на 15 минут полезно, но если на всю ночь, может привести к вынужденной ампутации пережатой конечности. Но все обошлось. Девушка сидела на стуле, привязанная грамотно, и даже аккуратно. «Доброе утро!» — поздоровался босс. В него тут же плюнули. «Ну и зря! Я ведь мог тебя убить. Могла бы хотя бы поздороваться». «Здравствуй, козел!» — прошипела девушка. «Я котик!» — почему-то довольно глупо улыбаясь, заявил Велес. Девушка недоуменно распахнула глазки. «Тебе удобно?» «Пошел на... А ну, тихо!» Оборвав ее злобную речь, бешено рыкнул Велес, и вдруг вновь разительно изменился. С улыбкой мягко проговорил. «Не говори тех слов, Шурочка, за которые я могу расстроиться и убить тебя. Понимаешь, я почему-то не хочу тебя убивать. Глупо, правда?» «Глупо». Она как-то странно посмотрела на него, и ее губы исказились в гримасе боли. Из глаз брызнули слезы. «Зачем ты ее убил? Зачем?» «Ее... Проклятие! Велес сел в мягкое кресло, стоявшее у самой двери, немного сбоку. Он вдруг ощутил себя виноватым перед этой девушкой. «Мы с Типой всю зону прошли. На ЧАЭС были. От целой оравы искателей ушли. От монолитовцев отбились. Везде выживали». Какое-то время она молча плакала, а потом яростно и немного визгливо крикнула. «А ты ее убил!» «Мне жаль, Шура. Правда жаль». В голосе Велеса были нотки сожаления. И Шурка уловила их и почему-то заплакала вновь. Фактически, теперь она рыдала. «Знаешь, кое с кем познакомился тут, в зоне. Подружились даже. Миленькая такая девица, только сумасшедшая немного. Думаю, она бы сейчас сказала, что я теперь должен тебе. И если не отдам долг, зона скоро взыщет с меня. С процентами». «Что? О чем ты говоришь?» «Об одной обмороженной девице с синими губами». Шурка вдруг затихла, вжала голову в плечи, и в ее взгляде теперь появился испуг. Миг, и она, тряхнув головой, выкрикнула: «Убийца и лжец!» «Лучше скажи, Шура, почему ты пришла одна? Неужели прошлая наша встреча ничему тебя не научила?» Эти слова совсем лишили девушку слез и прибавили ее лицу озлобленности. «Они не хотят воевать с твоей чертовой организацией. Проклятые тупые трусы поджали хвосты!» «Вряд ли они трусы, и уж точно не тупые!» У Велеса даже щека сейчас дернулась. Вспомнились события на точке 4 и голова Михея на коле, да в кемке. «Потому и не желают играть в игру, в которой точно проиграют». «Значит, за тобой никто не придет?» «Нет», — Шурка шмыгнула носом, но слезы на ее лице больше не появились. «Я больше не одна из них. Долг труслив. Мне с ними больше не по пути». Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, и Велес отвел взгляд первым. За что был вынужден увидеть злую улыбку превосходства на лице девушки и кое-что в глубине своей души. Он понял, что его тяготит относительно Шурки. Понял, почему не убил. Он действительно считал, что должен ей. Раненую Чипу убить было необходимо тогда. Они должны были наказать напавших на базу и оставить в живых только тех, кто мог двигаться сам, чтобы донести послание долгу. Но голос разума не мог пробиться сквозь чувство вины. И откуда в нем эта бессмысленная жалость? Велес вдруг пришел к выводу, что до уровня араба он никогда не поднимется. Его убьют гораздо раньше. «Ты ведь не отступишь, а, Шура?» «Я убью тебя», — ответила Шура, сверкая злобным взглядом. Велес некоторое время молчал. Он размышлял, сделал выводы и принял решение. «Я верну тебе свой долг», — он поднялся на ноги. «Ты получишь несколько артефактов. Немного. Если вырученные за них деньги удачно вложишь, ты сможешь до конца жизни иметь копеечку на хлеб. Захочешь намазать на хлеб маслица — найдешь работу». «Ты о чем сейчас говоришь?» — подозрительно щурясь спросила девушка. Но это была лишь маска. Шура побледнела, и ее губы мелко тряслись. Она понимала, о чем речь, но боялась услышать утвердительный ответ на свой невысказанный вопрос. «Я верну тебя на большую землю», — он сказал это вслух, а мысленно обозвал себя идиотом. Но чувство правильности принятого решения осталось. Выходя, он спросил себя: «Неужели это их общее сумасшествие так заразно? Я ведь сейчас отдаю долг ей, чтобы его не взяла зона». А вслед ему неслись полные страха и ненависти дикие вопли. Странно. Шурка уже не принадлежала к долгу, по ее же словам, но, тем не менее, требовала убить ее, но только не возвращать за кордон, ведь она уже отравлена заразой зоны, и ничто не должно покидать. Велес покинул второй этаж, и в небеса зоны улетела красная ракета. Утром следующего дня или через день, в зависимости от летной и нелетной погоды, сюда прибудет вертолет, а на кордоне будут ждать два человека. Один выплатит сталкеру сумму, соответствующую тем артефактам, что у сталкера будут с собой. Второй поможет устроиться в городе и проследит, чтобы сталкер не потерял деньги в пути, не влип в неприятности и положил свои деньги на банковский счет надежного подконтрольного организации банка. После этого сталкера предоставят самому себе. На следующий день белую, как мел, Шурку посадили в вертолет. Она не сопротивлялась и была так напугана, что не могла идти сама. До вертолета ее пришлось вести под руки. А спустя полчаса сталкер покинула зону навсегда, так и не отомстив за свою подругу. Время шло. Ушли в прошлое январские морозы, сменившись февральским ледяным ветром, но вскоре и февраль подобрался к своим последним холодным денькам. В эти последние дни февраля кладбище базы разжилось парочкой свежих могил. Очередной день в зоне принес неприятный сюрприз. На огонек заглянул сталкер. Дело обычное. К приходу этих смелых, мужественных и редко мытых парней и девушек уже все привыкли. Но в этот раз сталкер пришел раненый. Нет, конечно, такие уже бывало приходили, но чтобы настолько потрепанные, впервые. Парня откачали, благо на него не пришлось тратить слишком много медикаментов, иначе парень просто умер бы. Тратить на бродяг аномальные, дорогие лекарства Велес запретил. И он поведал свою историю, начав ее словами: «Ох, и трудно же стало до вас добираться». Вот с этих слов парня попросили притормозить и вызвали из недр четвертого уровня Велеса. Он шибко рад не был, потому как планировал весь день посвятить научным деяниям, но стоило ему услышать первое предложение в рассказе сталкера, как дела научные были благополучно забыты, а сосредоточенное задумчивое лицо ученого покрылось красными пятнами и скривилось в бешеной гримасе настоящего берсерка. Уже второй месяц до базы организации приходилось идти окольными путями или большими группами, где было достаточно опытных сталкеров. Наиболее удобные и безопасные пути к этой точке вблизи кордона перекрыли бандиты. Только какие-то странные. «Может, я совсем свихнулся?» — закончил сталкер свою историю. «Но думается мне, что это окурки были. Но не похожи они на бандитов. А этих я повидал. Окурки. Но с какого они грабежом занялись? Я не знаю, братки. А дайте пожрать. Бесплатно, а?» Парня Вилли распорядился накормить за счет заведения. А на утро следующего дня базу покинул отряд из 11 человек. В этом отряде всего четверо считались абсолютно надежными людьми, остальные принадлежали к числу тех 40, что прислал осенью араб. Последние из той партии пополнения, кто еще работал бесплатно. Вооружились, как на войну. Автоматы, у семерых калашниковы, у четверых модификация французской версии М-16, по два пистолета, заря была только у четверых, остальным в нагрузку достался ПМ из арсенала для будущих сталкеров. Пехотные гранаты. Гравитационные гранаты также были только у четверых, как и диски, генерирующие защитные поля. Так что бойцы особым энтузиазмом не страдали. Все семеро прекрасно понимали, зачем их взяли в этот поход. И все до единого были полны решимости выжить любой ценой. Иного выбора у них просто не было. Собираясь в этот поход, Велес взял и кое-что еще. «Зачем?» — спросил его тогда Роман. «Надо!» — прояснил ситуацию Велес. Сим и ограничился. Роман посмотрел в глаза другу и, отвернувшись, ругнулся. Больше спрашивать не стал. Знал по опыту, что в данный момент переспрашивать бесполезно. Получишь только пару идиотских ответов с парой таких же советов. Велес прихватил с базы взрывчатку и детонаторы с таймером. 4 заряда, взрывчатка кремового оттенка, подобно пластилину и в сущности очень похожа на пластид, смущали только алые зерна в кремовой массе. Для красоты, что ли? Двинулись по снегу в направлении, указанном раненым гостем сталкерской внешности. Велес с монголом впереди, за ними 7 бойцов, не полностью доказавших подобающую квалификацию в деле служения интересам организации, а замыкающими стали Роман с Усяем. Шли, используя снегоступы. Хорошие, на облегченном металлическом каркасе. В такой обувке совсем непросто вести бой на местности, но передвигаться по глубокому снегу без снегоступов или лыж нереально. Снег укрыл зону толстым пушистым одеялом. На деревьях не было ни листочка, и ясное синее небо. Чудесная стояла погодка. В такую погулять пойти, на природу полюбоваться, было бы просто замечательно. Да, особенно в зоне. Огромная местность, почти полностью избавленная от чадящих труб заводов, шахт. Нет тонн мусора, что исторгает из себя человеческий мир. И вот вокруг тебя простирается прекрасный мир. Белый-белый снег, такой чистый и яркий, что слепит глаза своим сиянием. Такого чистого снега ни один человек в отряде нигде, кроме зоны, не видел. Да, мир аномалий, мир мутантов и смерти, но прекрасный мир. — Не зевайте, — напутствовал их Велес, — а то химера в сугроб кого-нибудь утащит. — И сделает там с вами ужасные вещи, — влез Усяй в эту речь. Правда, сказал он свои слова со странным выражением лица. Улыбался масляно и бровями так загадочно, вверх-вниз, вверх-вниз. Интересно, что он имел в виду? Велес напутствий больше не давал, прокашлялся почти смущенно, на физиономию Усяя, расплывшуюся в улыбке, покосился и выдал приказ двигать за ним. Шли медленно, но без остановок. Сейчас осталось мало возможных укрытий для человека или зверя. Аномалии практически пропали, а те, что остались, в основном были видны издалека невооруженным глазом. Да и мутанты не рисковали лишний раз вылезать из своих берлог. Вот на ЧАЭС, в ее окрестностях, и сейчас жизнь была не сахар, а здесь, на периферии, стало совсем тихо. Единственная по-настоящему опасная угроза здесь и сейчас — вертолеты коалиции. С воздуха, да на снежном ковре, человека видно очень хорошо, а укрыться ему негде. Так что днем тут мало кто рисковал передвигаться. Велес вертолетов не опасался, и, наверное, зря. Как-то он умудрился не подумать о том, что эту часть пространства могут патрулировать вертолеты не только русской части кордона. Они дошли до первой точки намеченного маршрута без потерь и инцидентов. Осмотр местности почти ничего не дал. Березовая роща, неглубокий овраг, сейчас полный снега и никаких следов. Почти никаких. После 10 минут осмотра, так ничего и не обнаружив, Велес скомандовал двигаться дальше. Их остановил оклик Романа. «Вот, на дереве нашел, за нижние ветки зацепилось». Он сунул в протянутую руку друга обрывок тонкой белой ткани. «Вот козлы!» Велес снял перчатку и ощупал материал пальцами. «Похоже, материал мог сохранять тепло, а его цвет позволял слиться со снежным покровом. Накройся таким плащом, и с расстояния в 10 метров тебя примут за маленький такой сугробик». Надо было койота взять. Роман мрачно взирал на столпившийся среди сего микролеса отряд. «Мне как-то не по себе, когда нас всего 4». Велес с улыбкой глянул на мрачную физиономию друга, кинул взгляд на вытянувшиеся лица 7 рекрутов в бойцы организации, совсем недовольных тем обстоятельством, что Нони их считают лишь бессмысленным балластом. Снова на друга посмотрел. «Снег вчера полночи шел. Тут и собака ни хрена не почует». Велес хохотнул и, бросив обрывок ткани, достал из поясного кармана, который покрупнее был, свой походный блокнотик. Пролистал странички с голыми личностями, преимущественно женского пола, на миг остановил взгляд на страничках, исписанных химическими формулами, и, тряхнув головой, долистал до нужной страницы. «Ром, вот я думаю, нам сюда». «Почему?» Он с интересом смотрел на один из набросков местности, сделанный Велесом в их регулярных выходах в зону вдвоем или в обществе монгола. «Ты на метки глянь!» Босс пальцем провел от одной точки, отмечавшей удобный проход к базе, до другой, потом до третьей. Ныне неизвестные конкуренты поджидали сталкеров на всех 3 маршрутах. Пройти там теперь можно было только с боем или же получив покровительственную улыбочку фортуны в свой адрес. «Видишь, почти круг получается. А вот здесь...» — он ткнул пальцем в красный крестик. «Торговец местный обитает. Совсем рядом с нами и со всеми этими точками». «Думаешь, человек решил нас из бизнеса кинуть?» «Возможно». Пожав плечами, он убрал блокнот. «Кто-то же осенью натравил на нас наемников. Теперь эта херня с непонятными бандитами. Кому еще оно надо? Парень несет убытки из-за нас, а скоро совсем торговать не сможет. Мозгов у него мало, оружия много. Как вопрос решить, когда думать не умеешь, а патронов 3 ведра?» Велес криво и как-то самую малость злобно ухмыльнулся. «Сучонок не ту руку тяпнул. Надо наказать». «Долгонутые могли подсуетиться с наемниками. Да и с этими», — предположил Роман. Типа не мытьем, так катанием. Велес снова пожал плечами. Может быть, ты прав. У них с мозгами тоже не все гладко, а патронов в запасе гораздо больше. Давай проверим еще пару точек. Может, найдем ответ. Сообразим, какая падла нам тут монополию испортить пытается. До второй точки также дошли без проблем. Каменистая гряда, торчавшая из снега. Казалось, что тут, по снегу, кто-то провел гигантским лезвием, и такой вот извилистый, блестящий на солнце, остался шрам. Место само по себе интересное. Этот каменистый гребень венчал гряду холмов и представлял собой выход скальных пород на поверхность. Ничего особенного в самом этом явлении, конечно, нет, за исключением непонятных серебристых вкраплений в камне гряды и того факта, что здесь всегда можно было ходить без опаски. Над этой каменистой грядой еще ни разу не появлялись аномалии, как минимум, судя по слухам и их личным наблюдениям. А вот холмы по обе стороны от камней славились их переизбытком. Уникальное место, если молва сталкерская ничего не путает. А сомнения на сей счет имелись. Образцы данного камня ничем особым не порадовали. Камень обычный, с вкраплением металлов, самых обычных. Разве что несколько необычен тот момент, что они образовали вкрапление, непонятно как избавившись от примесей и образовав сплавы. Опять же обычные, ничего аномального. Возможно, секрет гряды в расположении этой сеточки сплавов, заключенной в камень. Или же гряда пару выбросов оставалась безопасной, без единой аномалии. Кто-то рассказал, кто-то приукрасил, и понеслась по зоне новая легенда. А спустя неделю на гряде этой некий безымянный и очень счастливый сталкер наступил в жарку, и никто так и не узнал, что легенда, мягко говоря, преувеличивает. В общем, легенды легендами, а зевать нельзя нигде, потому как не только аномалии убивают в зоне. Места тут такие, с традиционно высокой смертностью среди работоспособного населения. Деревьев среди этих холмов мало, зато низин — море. Летом тут глаз да глаз, кустарник, высокая трава, низинки эти. Испугаться не успеешь, как голову уже и откусят. Зимой ситуация менялась кардинально. Все укрыто снегом, деревья лишились листвы, кустарник едва торчит из снежного наста. Зимой устроить засаду на этом участке становилось крайне непросто, почти невозможно. Однако кто-то с этой задачей все же справился. Причем на отлично, подойдя к вопросу с умом, должной сноровкой и толстым кошельком. Каменная путеводная нить обрывалась резко, уходила в землю, и разглядеть, где именно она кончается, не всегда легко. Так что летом тут приходилось идти с особой осторожностью, потому что дальше от гряды аномалии как раз были всегда много, однако одной и разные. Чуть дальше местность начинала выравниваться, и в той стороне, откуда пришел отряд Велеса, текстурой напоминала стол. Вот на этом участке сейчас и лежал труп. «Рома, подойди!» — позвал Велес, остановив отряд знаком в сотни метров от тела. Он уже осмотрел место трагедии через окуляр прицела. Конечно, детальной картины такой осмотр не давал, и глянуть получалось лишь с одной стороны, но этого вполне хватало в такой ситуации. «Я уже посмотрел. Дохлый сталкер там валяется», — сказал Роман, подойдя ближе. Автомат он держал сейчас за спиной и, поежившись двумя руками, натянул капюшон плаща поплотнее. «Слушай, может, все же закажешь маньяку шапки? В этом сраном балахоне у меня уже уши обледенели, и мозг замерз нахрен». «Да, тут ты совершенно прав», — с чувством кивнул ему Велес. «Погода просто чудо!» Роман ответил ворчанием, а Велес, толкнув его в плечо, указал куда-то влево от сталкерского трупа и каменной тропы. Роман молчал с полминуты, потом заговорил. «Лыжня! Брат, это не окурки. Я тут на лыжах не рискну, а уж эти обожженные и подавно». Если смог наемникам заплатить, мог и других сталкеров на эту тему подписать. Косят под окурков, шкерятся у торговца. А когда надо, выходят и валят всех подряд по округе. В ответ Роман пожал плечами. Поднял автомат, прислонился глазом к окуляру и медленно повел стволом в сторону. Наконец, опустив оружие, он сплюнул и проворчал недовольно. «Похоже, прав ты. Все же торговец нам кровь портит. Лыжня идет от дохляка и как раз к тому холму. Он указал рукой на упомянутый холм. «Там же торгаш обитает». «Там». Рома снова глянул на холм. Безмятежный такой пейзаж природный. И где-то высоко над головой, тихонько да зловеще так застонал ветер зимний. Поморщившись, он сплюнул на землю. «Пленные?» «Нахер! Под нож всех!» Велес скомандовал выход. И совсем не обратил внимания на слабый стрекот в небесах зоны, нынче светлых и облаков лишенных. Они прошли 200 метров, прежде чем над ними появился вертолет. Велес, его заметив, зарядил ракетницу и выстрелил в небо, почти не обратив внимания на винтокрылую машину. В небо взмыл синий огонек и на высоте взорвался сине-зелеными искрами. Движение продолжилось, но вертолет почему-то не улетел. «Какого хрена?» Велес, наконец, остановился. Поднял руку вверх, и отряд замер. Он смотрел в небо, следя за странным поведением военной машины. «Босс, он на разворот идет», — сказал монгол, отступая немного в сторону от растянувшегося линии отряда. «Он стрелять будет». «С чего ему стрелять? Я же...» Он поднял автомат, направил его на сейчас казавшийся миниатюрным вертолет. А тот быстро приближался и никак не хотел ловиться в прицел. Так получилось, что босс разглядел его опознавательные знаки слишком поздно. Короткие крылья, несущие большую часть вооружения машины, брызнули огнем, морозный воздух наполнился громом, и вокруг людей взметнулись столбики снежной пыли. Монгол, пытавшийся уйти с линии огня, поймал пулю в живот, и его протащило по снегу 5 метров, буквально закопав в местных сугробах. Народ рассыпался по местности, началась беспорядочная пальба по пролетавшему над ними винтокрылому монстру. Правда, стреляли не все. Двоим не повезло. Первый лишился головы, второму разворотила грудь, пробив в ней дыру размером с маленький арбуз. Армейский бронежилет вообще никак не спас от пули этих пулеметов. Почти все попадали в снег, стреляя вслед вертолету. Кое-кто даже попал, и из фюзеляжа небесной машины полетели яркие искры, но ощутимого урона вертолету это не принесло. Он снова заходил на цель. Из всех только Велес в снег не упал. Хмурый, сверкая бешеным взглядом, он смотрел на уже развернувшийся, неправославный боевой агрегат. Пулеметы заработали снова, и снежные столбики взметнулись совсем близко от залегших бойцов. «Долбаные америкосы!» — рыкнул он, хотя единственное, что понял из знаков, которые разглядел на вертолете, машина не принадлежала белорусам, украинцам или русским. Высказав сие, Велес поднял пистолет, став боком и вытянув вперед руку с оружием, тем практически один в один повторив любимую позу стрелков в тире. Тщательно прицелился и нажал курок. Звук выстрела очень сильно походил на щелчок хлыста. Не очень впечатляло. Зато эффект попадания откровенно поражал. Пуля попала точно в нос вертолета, и в следующую секунду внутри машины грянул мощный взрыв. Корпус вспыхнул огнем, из всех его щелей повалил жирный черный дым. Вертолет подпрыгнул, будто на кочку напоролся, и вильнул вбок. Винты по-прежнему работали, но двигатель, заставлявший их крутиться, сейчас брызгал огнем, дымом и желтыми искрами. Несколько секунд, и дымящийся вертолет рухнул в снег в паре 300 метров от отряда. Заря делала свое дело без сбоев. Один из лучших даров зоны. Сразу дальше не пошли. Прежде сняли все ценное с покойных товарищей и откопали монгола из снега. Парень был жив, но шевелился с трудом. Стонать не стонал, но зубами скрипел. «Идти сможешь?» — спросил Велес. «Пару минут и... смогу!» — выдавил из себя монгол, падая рядом с той ямкой, из которой его только что выкопали. «Хорошие у вертолетов пулеметы. На слонов самое то». Босс объявил привал. Монгол идти смог только через полчаса и только хромая на обе ноги сразу. Пока сидели в снегу да курили, Роман подсел к другу с разговором. «Ром, они здесь очень редко летают. Не их сектор. Я хрен знает, какого этот вертолет здесь забыл», — разведя руками, добавил. «Трагическая случайность». Роман промолчал. «Что тут скажешь?» Но на зимний мир зоны, до сего дня сюрпризов не приносивший, вновь смотрел волком. Лето, зима или День независимости — Зоне плевать. Она всегда держит под рукой пару карт со смертью. Только расслабишься, и она уже рядом, с косой на плече. Один зевок — один труп. Эту печальную поговорку любил повторять к месту и не к месту один из сталкеров, как-то проведший на базе двое суток. Поговорочка как раз о зоне. Этот сюрприз был единственным в тот день. То ли они лимит неприятностей исчерпали, то ли зона приготовила им нечто особенное на обратном пути, но до торговца дошли спокойно, без эксцессов. Даже не запнулся никто по пути. Только монгол два раза упал, а так уж очень легко дошли. Местом обитания сего торговца стал невысокий холм с обвалившимся одноэтажным зданием. Метров 15 в длину и с 5-7 в ширину. Крыша провалилась, да одна торцевая стена рухнула, но в целом в здании можно было узнать коровник с широкими окнами в стенах. Зачем коровам такие широкие окна — любопытный вопрос. Вполне возможно, что там раньше держали не только коров, или сих копытных там и вовсе не было никогда, но место определенно то, что они искали. По словам залетных сталкеров, именно здесь обитал торговец с интригующим прозвищем Сизый. Метров 500 не дойдя до места, отряд остановился. «Пацаны!» — начал краткий инструктаж Велес. Дам он не упомянул, хотя одна тут и имелась. Впрочем, он испытывал некоторые сомнения в том, что она могла бы характеризоваться как дама. «Вот под этой байдой сталкеры вырыли нечто вроде бункера. Три комнаты, один вход. Наша задача — найти вход и положить всех, кого обнаружим. Понятно? Двигаемся пошустрее, цепью, и чуть что, мордой в снег». И двинулись цепью. Велес шел по следам лыж, остальные просто по снегу. По сторонам он смотрел, напрягая глаза так, что они почти сразу начали болеть. Слишком белый, яркий снег тоже не способствовал, только мешал смотреть. Если коровник этот держит под охраной, без потерь не пройти. Ну, хотя бы одно успокаивало. Они пришли именно к своей цели. Тот, кто убивал сталкеров на каменной тропе, сделав свое дело, прибыл именно сюда. Возникла мысль, что, возможно, тот труп мог быть следствием какой-то личной разборки, и тот, кто выжил в ней, просто двинул к ближайшему торговцу, чтобы продать вещи, доставшиеся в наследство от своего противника. Мысль была разумной, совпадение такое возможным, но, с другой стороны, не зря же вышли погулять. Может, этот торговец и не повинен ни в чем? А может, именно он пытается отвоевать местный кусочек рынка артефактов? Да только вот это не имело особого значения. Его клиентура могла бы продавать свой аномальный груз и в другом месте. Здоровая рыночная конкуренция, ничего личного. Все равно что-то делать с прикордонными торговцами в будущем придется. Виноват парень в возмутительном отстреле клиентуры или нет, но торговать он перестанет. Ровно в этот день и перестанет. Не зря же они к нему шли. Просто так гонять по зоне отряд бойцов и босса, который мог бы заняться и более важными делами, тоже ведь не дело. Все, что тратится, тратится должно с пользой, желательно с такой, какая многократно перекроет любые затраты. Так что... Впрочем, Велес нутром чуял, что ноги новых неприятностей растут как раз отсюда. Как ни странно, но этот торговец охранения наверху не держал. Они добрались до облезлых кирпичных стен без единого выстрела. Но, увы, жертвы все равно образовались. На пути к зданию один из бойцов наступил не туда. Что случилось, никто не понял. То ли датчик не уловил аномалию, то ли боец полоротый был. Непонятно. Он просто шагнул, воздух вокруг слабо заколыхался, и спустя мгновение последовал короткий сдавленный вскрик. А потом, с тихим шипением, то, что совсем недавно было человеком, стало так же тихо испаряться. Лицо, волосы, кожа, броня, автомат — все плавилось прямо на глазах. Но ни огонька рядом не видно. Даже жара не было. Снег вокруг оплавленной горки из плоти, ткани и металла лежал нетронутым. Испарялась не влага, а сама материя, из которой состоял боец, попавший в эту невидимую ловушку. Собирать там было нечего. Всего минута, и на снегу остались лишь оплавленные обрывки одежды, да вмятина там, где боец упал. Его смерть осталась практически незамеченной. В зоне к этому быстро привыкаешь. Тут большая редкость, обычная смерть. От пули в голову, например, или от сердечного приступа. Норма как раз такие дикие, кошмарные смерти. Люди пошли дальше, бросив по паре взглядов на беднягу. Он умер, и они в любой момент могут последовать за ним, так что зевать не следовало. Здесь это для здоровья опасно. Внутренняя часть кирпичного сооружения от внешней отличалась мало. Снег, битый кирпич, пошарканные стены и обломки гнилых деревянных балок. Следы лыж тут заканчивались большим неровным овалом истоптанного и сильно разрытого снега. Тут неизвестный лыжник лыжи снял. Дальше тянулась короткая стежка глубоких овальных провалов в снегу и ровненький участок обледенелой земли. Вот возле этой проплешины в покрове снежном отряд и собрался. «И куда он делся?» — спросил кто-то, но никто не ответил. Перед ними лежал нетронутый участок земли. Каким образом здесь пропал человек, непонятно. Аномалия? Для проверки бросили в плешь пригоршню снега, потом металлический болтик. Все предметы упали на землю, не активировав какой-то аномально опасный выверт зоны и не исчезнув бесследно. Вообще, такие плеши были характерны для вихря, участка пространства, расщепляющего на атомы все, что в него попадало. Не тот случай. Если только тут не поселился особый вихрь, реагирующий только на живые ткани. Сие проверил лично босс. Подошел к единственной женщине в отряде с ножом в руках. «Прошу прощения, вашу великую жертву мы не забудем». Женщина попыталась поднять оружие, но босс, как-то странно двигая свободной рукой, парой слабых толчков и уводящих движений, заставил ствол отклониться в сторону. Она попыталась отскочить, но обнаружила, что ее плечи крепко стиснули чьи-то руки. Она обернулась и увидела бесстрастное нерусское лицо. Пискнула испуганно, а Велес ухватил ее за волосы и отрезал один локон. «Благодарю!» — и бросил его на подозрительную землю. Ничего не произошло. Только женщина икать начала. И монгол недоуменно нахмурился. Он ожидал чего-то более печального. С минуту они так и стояли на месте. Кто-то просто пялился на загадочный участок почвы, кто-то, держа оружие у бедра, присматривал за спинами, но возникшая проблема решения, похоже, не имела. Велес тоже так подумал, потому и забрал у Усяя его рюкзак. Что-то вытащил оттуда и присел возле проплешины. Разглядев, чем занят босс, народ поспешил покинуть здание и укрыться за стенами. А Велес, аккуратно прикрепив к мягкой массе взрывчатки детонатор, нажал кнопочку и увидел яркие красные цифры 3.59. Осторожно поставил заряд в центр плеши и поспешил последовать примеру своих спутников. Через 4 минуты рвануло, да так, что одна из стен обвалилась. Едва стих грохот, они услышали чем-то приглушенный крик. Окна и проломы в стенах по обе стороны от земляной плеши были заняты бойцами, и сейчас 8 автоматов нацелились на предполагаемый вход в подземный домик торговца. Снежная пыль заполнила все вокруг, и не особо хорошо видно было, что делается внутри коровника. Но стоило в облаке снега мелькнуть смутной тени, как ее снесло дождем пуль. Еще одна тень метнулась в этом облаке, и ее ждала та же участь. Больше никаких теней не появилось. Под прицелом автоматов снежная пыль медленно оседала, и они смогли увидеть, что сотворили взрыв и их стрельба. В земле зияла рваная дыра, а рядом с ней покоился изорванный пулями труп. Ближе к стене лежал еще один, широко раскинув руки, лицом вниз. «Выходите! Никого не тронем!» — крикнул Велес после пары минут ожидания. Никто не ответил, стояла гробовая тишина. «Закидаем гранатами вашу нору, если не вылезете!» Но и теперь никто не ответил. Велес выполнил свою угрозу, и в дыру полетела пехотная граната, имевшая в своей начинке, кроме осколков, кое-что еще термического характера. Рвануло громко, из дыры вырвался яркий язык желтого пламени. Внизу, что не убило осколками, обожгло так, что сопротивление оказать эти обгоревшие не смогли бы, даже если бы и захотели. Да и ударная волна в такой подземке — вещь страшная. Контузия с лопнувшими барабанными перепонками — это как минимум. В дыру посветили фонариком, и увидели внизу не слишком приятную картину, да в красных тонах. «Давайте», — устало махнул рукой босс, — «зачищайте, я темноты боюсь». Приказ относился к тем четверым бойцам, кто носил армейские бронежилеты. Они это поняли сразу. То ли интуиция хорошая, то ли потому, что Велес на них по очереди пальцем указал. По одному спрыгнули вниз. Кто-то поскользнулся и упал на задницу, после чего этот кто-то начал извергать содержимое своего желудка. Граната, рванувшая в подземной комнате, хоть и была пехотной, да слабой по убойной силе, делов все же натворила. Кишки, кровь, куски мяса и обрубки человеческих тел — все это толстым слоем размазало по стенам и потолку. Сталкеры, рассказавшие об этом месте, не соврали. Комнат действительно было три. Так что не прошло и двух минут, как из-под земли донеслись звуки выстрелов пополам с предсмертными криками. Обратно поднялись только двое. «Чисто!» — отчитался один из них, весь в пятнах чужой крови. Бледный, испуганный, но голос у парня не дрожал, руки не тряслись. Второй боец выглядел хуже и икал еще громче, чем в тот миг, когда потерял локон своих волос. «Отлично!» — Велес положил руку на плечо икавшего бойца. «Держись, смелая женщина! Твой героизм не будет забыт и щедро оплатится ценными бумажками подлых европейских держав!» «Спасибо!» — очень радостно, точно между двумя иками отозвалась женщина. «Теперь прыгайте обратно!» — Велес кивком показал на яму. «Вытаскивайте все ценное, что найдете!» Обратно помрачневшие бойцы вернулись в кошмарные подземелья, полные даже не трупами, а их кусками. Все ценное они выбрасывали наверх не слишком осторожно, так что от ямы народ временно отошел подальше. Когда бойцы поднялись и доложили, что больше ничего ценного нет, Велес выдал им указание собрать вещи и упаковать. На вопрос «куда паковать?» он предложил включить воображение. Женщина только беспомощно икала, а парень вернулся в разгромленное логово торговца в поисках чего-нибудь, в чем можно было переносить трофеи. «Усяй, проверь!» Усяй насмешливо, но без должного энтузиазма, хмыкнув, спрыгнул вниз. Вскоре наверх полетели два завязанных мешка и перетянутый резинками небольшой пакет. В мешках лежали артефакты, причем в полнейшем беспорядке, в контейнерах и просто сваленные туда, все вперемешку. В пакете хранилась иностранная и отечественная ценная бумага купюрного типа. Поднявшись, Усяй криво ухмыльнулся. «Тайники были. Вроде все вскрыл». «Отлично!» — Велес приказал поделить вещи между двумя выжившими в перестрелке — Усяем и Монголом. Снова надел свой плащ, который использовался вместо веревки для поднятия бойцов наверх, и двинулся впереди сильно сократившегося отряда. Не отойдя от коровника и пары метров, огорченно ругнулся и, подозвав Усяя, забрал у него поклажу. Потом позвал парня из новоиспеченных бойцов на довольствие и вручил ему рюкзак с взрывчаткой. «Усяй, поставь так, чтобы эту нору завалило нахрен!» Без особой радости бойцы вернулись к норе. Бомбы разместили, впрочем, грамотно. Когда рвануло, половина коровника обрушилась вниз вместе с землей и снегом. Обратно прибыли без всяких неприятностей, если за них не считать отчаянную атаку кровососа. Бедолага был худым, каким-то серым, и, нападая, даже не подумал исчезнуть. Несчастного оголодавшего зверя положили задолго до того, как он смог подбежать к ним хотя бы для прыжка. В остальном все было тихо. Зима в зоне, как и в любом другом месте планеты, не являлась праздником жизни, скорее уж наоборот. Трофеи определили на склад, выживших бойцов поздравили и вооружили нормальным оружием, тем, что носили все проверенные в деле люди. Для них это был счастливый день. Отныне, за риск быть сожранными мутировавшим зверьем или ожившими мертвецами, они получали зарплату, и совсем не маленькую. На этом организация не экономила. Не из альтруизма или другой фигни непонятной. Просто человек, имеющий стимул, всегда приносил куда большую прибыль, нежели человек, этого стимула лишенный. Поток посетителей возобновился, люди на подходах к базе без вести пропадать перестали, и жизнь вернулась в привычное русло. Велес с Романом и иногда с Монголом все так же выходил погулять. И однажды догулялся. В тот день они двинулись дорогой, которую после последнего выброса проходили уже не раз. Монгол их выхода не увидел, так что шли вдвоем. Нормально шли, по опушке леса, без тени дурных предчувствий. Даже не сильно опасались нападения мутантов. Оба уже не раз убеждались, что в снежную пору мутанты благополучно расстаются с разумом и хитростью. Так уж получилось, что на этот раз им на пути попался очень умный, а может, очень удачливый монстр. От базы отошли метров на 100, не больше. Если оглянуться, даже смутно видно частично уцелевшие домики и огрызки стен. Шли плечом к плечу, чего в зоне вообще-то делать не следовало. Похоже, чувство опасности из-за этой зимней пустоты у них сильно притупилось. Мутант сумел подобраться очень близко. Снег скрипнул под его ногами, и Велес, быстро повернувшись, выстрелил на звук. Очередь легла куда нужно, расписав прозрачный морозный воздух кровавыми кляксами. Но мутанта это не остановило. Он явился миру во всей красе своего коричневого упитанного тела и с яростным ревом вцепился когтистыми пальцами в плечи человека. Пасть широко открылась, глаза Велеса открылись с тем же прицелом на расширение. Если бы человекообразный зверь мог открыть пасть чуть сильнее, он легко мог бы откусить человеку голову одним движением. И ведь Велес все еще стрелял. Пули рвали живот твари, но она не собиралась умирать и, похоже, даже боли не чувствовала. Патроны закончились быстро. Клыкастая пасть опасно приблизилась к лицу, и Велес никак не мог нащупать кобуру с пистолетом. Отвести взгляда от уродливой морды с крокодильей пастью и плоским носом он не мог, потому как было страшно, да и было сие все равно бесполезно. Из пасти животного шел такой мощный смрад, что глаза заволокло слезами, мир поплыл в причудливом мареве. Все, что он смог, — это упереть ладони в твердую костистую грудь мутанта. Даже оттолкнуть попытался, будто каменная стена. Человеческих сил тут явно не хватало. Может, если бы на месте Велеса сейчас был Семен, ситуация изменилась бы в пользу человека. Но, увы. В этот момент босс ощутил близость смерти так ярко, что еще много недель не мог забыть сей день. Роман зашел сбоку, и почти вся очередь легла в череп существа, за миг до того, как челюсти прокусили шею Велеса. И вторая очередь ушла туда же. Считай, все пули рожка познакомились с внутренним миром головенки монстра. Но почему-то появление новых дырок в башке зверя не смутило, зато разозлило не на шутку. Велеса он бросил, поступив очень необычно для мутантов зоны. Он отпустил его и, поворачиваясь к стрелку, ударил наотмашь по лицу своей первой жертвы. Поступок больше человеческий, нежели звериный. Может, тем и объяснялась упитанность зверя. В нем сохранилось достаточно человеческого, чтобы быть удачливым в охоте за едой даже в зимнее время. Роман не успел перезарядить автомат. Зверь присел на своих мускулистых, почти собачьих задних ногах и прыгнул, сбив человека с ног. Они кувырком прокатились по снегу пару метров, подняв в воздух целый ворох снежинок. Роман оказался внизу, на спине. Зверь стоял над ним, пригнув задние лапы и капая слюной пополам с кровью ему в лицо. Пасть потянулась к открытому горлу жертвы, а ее левая рука сжала шею зверя. Оттолкнуть монстра от себя Роман не смог. Человеческой руке такое было не под силу. Но вот сжиматься с некоторых пор его левая ладонь могла куда сильнее, чем человеческая. «Сюрприз, падла!» — яростно прошипел Роман в хрипящую пасть твари. Глубокие черные глаза с красной размытой каймой по краям открылись шире, и, кажется, там мелькнуло что-то вроде страха. Зверь выпрямился, пытаясь стряхнуть руку человека, но только поднял своего противника на ноги. Трехпалые передние конечности с короткими когтями, более близкими к человеческому ногтю, чем к звериному когтю, сжали руку Романа и попытались оторвать ее от горла, но было уже поздно. Пальцы протеза смяли гортань и вырвали изрядный кусок плоти из глотки существа. Монстр хрипел теперь не ртом, а рваной дырой в глотке. Рука Романа теперь удерживала только кусок окровавленной плоти. Монстр вскочил на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, побежал прочь, в лес. Он врезался в одно дерево, упал в снег, но тут же встал и побежал снова. Только вот недалеко он убежал. Пуля Зари бегала быстрее. «Живой?» — спросил Роман, сидя в снегу и очищая уже перезаряженный автомат от элементов того, на чем сидел. Велес расположился рядом, уныло колупая снег пальцем. «Живой!» Голос был таким, будто он о сём факте сильно сожалел. «Лёха, что за нахер? Живо остась! А ведь хрен знает, как вообще!» Роман поднялся на ноги. «Больше вдвоем мы сюда не попрёмся. Смерть тут. Сегодня повезло, а завтра можем сдохнуть». «Да, ты прав, Ром». Велес тоже поднялся. «Зона, она не для людей. Люди слабые. Пошли обратно. Выпьем чего-нибудь. Пошли». Они вернулись на базу, распили бутылку водки, которую дядя Паша выдал Роману без вопросов. Виола соорудила своему котику царскую закуску, не забыв поинтересоваться, не хочет ли львенок, который иногда еще Роман, что-нибудь поесть. Львенок есть не хотел, попросил только принести еще одну бутылку, на что котик согласно закивал головой. Сидели до позднего вечера на первом этаже, подальше от всех. А потом Велес уснул, и Роман покинул комнату. Он видел, с другом что-то не так. Эта короткая схватка вблизи базы как-то странно сказалась на Велесе. Он ни слова не сказал о том, что Роман разнес, возможно, уникального монстра в мелкую крошку выстрелом Зари, не упрекнул его в чем-либо. Он вообще пил, по большей части молча, с чрезвычайно мрачным лицом. И в чем дело, Роман не понимал, а Велес не стремился объяснить, только иногда повторял, что зона не для людей. Он и уснул после очередной фразы на ту же тему. Так что, покинув комнату, Роман ощутил облегчение. Почему-то мрачный настрой друга начал передаваться и ему. Велес проснулся и сел. Мутный взгляд скользнул по пустой, ярко освещенной комнате. «Проснулся уже», — сказал знакомый голос, и Велес посмотрел на кресло, с которого и доносился сей голос. Там сейчас сидел молодой, улыбчивый человек с властным лицом и серыми холодными глазами убийцы. В черном костюме тройки, лакированные башмаки, прическа на 200 баксов и на холеных пальцах дорогие перстни. Этими перстнями человек ему и помахал, после чего произнес одно слово. «Привет!» «Привет!» — Велес стряхнул головой. Снова посмотрел на человека. «Ты почему на меня похож?» «Что значит «похож»?» Человек поднес к губам бокал с вином, хлебнул. Как-то Велес не заметил, откуда бокал появился. Человек в костюме улыбнулся. «Я Велес». «Нет, это я Велес», — заявил Велес. Задумчиво нахмурившись, почесал затылок. Снова глянул на незнакомца. «Один в один. Он, Велес». «Я сплю», — воскликнул он, догадавшись. «Это сон». «Вероятно, сон», — согласно кивнул человек в костюме. Улыбнулся. «Но так ли это на самом деле? Какова вероятность появления сновидений в разуме подвергшегося опьянению человека?» «Чего?» — сказал кто-то слева. «И надо же, тоже голос знакомый. Чего несешь, пижон?» Велес повернул голову, глаза выпучил. «Что вылупился? Сейчас как дам в дыню с ноги!» «Немедленно прекратите это безобразие!» — произнес юношеский срывающийся голосок примерно от двери, да, из какой-то размытой дымки. Велес протер глаза и теперь немного испуганно вжался в спинку дивана. Из дымки появился некто худой, длинноволосый, очень юный, в больших очках, с покрасневшими от множества бессонных ночей глазами. «Хорошо воспитанный человек никогда не позволит тебе таких выражений». «Во-во, верно говорит этот юный джентльмен», снова хлебнув из бокала, сказал человек в костюме. Парень в очках благодарно ему кивнул. Велес только глазами хлопал. Он вот отлично знал, что в этих очках самые обычные стекла. Этот юный гений, взывавший к вежливости, обладал прекрасным зрением. Просто он свято верил, что только очкарики могут по-настоящему сосредоточиться на одном деле. «Неверно, — он говорит. — Врыло раздам и передумает, — рыкнул появившийся здесь вторым. Воинственно выпитив челюсть, этот молодой парень, лет 20, не больше, резким движением затянул потуже свой черный пояс и аккуратно расправил складки на кимоно с нагрудной эмблемой своей школы боевых искусств. Борзый ты что-то. Может, тебе в рыло дать? Хе! Мэр! Именно. Велес узнал в этом пижоне себя, таким, каким он был, кажется, в прошлой жизни, в Чернобыле 145. Ты уверен, малец? Ох, я занятой человек. У меня просто нет времени пиздить очередного взорвавшегося щенка. «Могу я», — сказал четвертый человек, появившийся из ниоткуда. Высокий, стройный, лет 25-30. Одет своеобразно. Костюм, но свободный, чтобы не стеснял движений, и брюки такие же. Пиджак застегнут на все пуговицы, плотно облегает крепкий торс, но плечи и рукава пиджака пошиты так, что руки можно свободно хоть за спину закинуть. Сам пиджак даже не сильно растянется. По нему не видно, но Велес точно знал, что за левой полой на уровне пояса висит короткий узкий клинок, напоминавший стилет, но таковым не являвшийся. Холодное лицо, почти без эмоций. Если мэр своими эмоциями играл, то этот человек просто подавлял их. Да, малой пока не умел играть ими, он мог их только подавлять. «Не стоит!» Мэр откинулся на спинку кресла, а ангел встал рядом, холодно взирая на парня в кимоно и очкарика. Эти юные джентльмены просто перепутали. Они едва вылезли из пеленок и не понимают, на кого стоит лаять, а на кого опасно просто смотреть. «Вынужден указать вам на то, что вы не совсем правы. Простите, не знаю вашего имени», — поправив очки, проговорил юный ученый. «Да он просто урод», — сказал каратист. «Эй!» — крикнул Велес. Все четверо повернули головы. «Я вам не мешаю?» «Нет», — мэр вежливо улыбнулся. «Я рад, что вы сейчас с нами». «Сиди тихо и не рыпайся», — напыщенно заявил каратист. «Ваше общество нам ничем не мешает, уважаемый», — рёк очкарик. Ангел смотрел молча, холодно, словно хорошо обученная немецкая овчарка. Впрочем, в какой-то степени так оно и было. «Вы все это... я?» Они молча на него смотрели, не отвечая на вопрос. Каратист гордым полупрезрительным взглядом, очкарик смущенно, ангел без эмоций, мэр с чуть печальной улыбкой. «Ну, зачем вы пришли в мой сон?» «Ты позвал». Мэр допил вино из бокала и легонько тряхнул этим бокалом. Миг, и он опять наполнился. «Вот мы и пришли. Хотя у меня и так предостаточно дел». «Пижон крашеный». Буркнул каратист, и ангел шагнул к нему. Парень тут же встал в боевую стойку, подняв кулаки на уровень глаз. «Ну, иди сюда! Сейчас я тебе морду расквашу! Да так, что даже квантовая теория механического распада античастиц станет для тебя фантастическим бредом!» Малой двинулся вперед, мягкой кошачьей походкой, немного злобно улыбаясь, а Велес расхохотался. Все четверо посмотрели на него вновь. Опять с очень разными лицами. «Слушайте! Прекратите!» — Велес смотрел на них с улыбкой. В памяти всплывали давно забытые картины. Он почти не помнил этого щуплого, но гениального подростка. Неизменно с улыбкой вспоминал гордеца, носившего черный пояс. С какой-то теплотой и одновременно грустью он видел малого. А воспоминания о мэре были густо смешаны с печалью утраты. Непонятно, правда, какой именно утраты. «Лучше объясните мне, что происходит, а?» «Ты позвал, мы пришли», — рыкнул каратист. «Чего непонятного? Или совсем тупой?» «Я, пожалуй, надеру задницу этому щенку», — проговорил ангел, и каратист с криком «Кия!» прыгнул к нему. Ангел плавно отступил, покачнулся и, вложив в удар весь свой вес, распрямил правую руку. Каратист вскрикнул и улетел в стену. Там пропал. «Молодец!» — мэр снова подтягивал свое вино, а ангел вернулся на прежнее место. «Вы безобразно грубы. Ну неужели нельзя вести себя более цивилизованно?» Почти с болью в голосе воскликнул очень умный подросток. «Ха!» — донеслось из стены, и из нее вылез торжествующий каратист. Указал пальцем на Велеса. «Я его память. Ты мне ничего не сможешь сделать, мелкий ублюдок». «Как же он надоел!» — устало сказал мэр, а малой беспомощно развел руками. Мэр глянул на Велеса. «Если тебе не трудно, избавь нас от общества этого ушлепка!» «А ну не смей!» — выкрикнул каратист, полностью вылезший из стены. «А то как дам в рыло!» Велес не смог удержаться от смеха. Этот парень в кимоно был так горд и упрям. Неужели он и правда когда-то был таким молодым, таким наивным юнцом. Так давно это было, что он уже почти и не помнит себя таким. «Мне кажется, я знаю, зачем ты нас позвал». Подросток стал ходить по комнате, заложив руки за спину. Наткнулся на каратиста и поспешно извинился. «То-то же сморчок!» — буркнул парень, укладывая мощные руки на грудь. «Прекратите меня оскорблять!» — возмутился он. «А то что?» «Хе-хе-хе! Вы невежда и дурак!» «Драться научись, мелочь пузатая!» И, потянув средний палец, с тем же гоготом поставил подростку челим точно в лохматый затылок. Бедняга от этого действия упал носом в пол, но очки, вопреки законам физики, на пол не упали и даже ни на дюйм не сползли с носа. «Хе! Лох!» — закончил каратист свою отповедь. «Малой!» — произнес мэр. Ангел тут же подошел к каратисту, ухватил его за шиворот и выбросил в ту же стену, из которой он только что выполз. «Прошу вас, юноша, поведайте нам ваши мысли относительно нашего неожиданного появления здесь». «О, благодарю вас, вы очень хорошо воспитаны». Мэр развел руки немного в стороны и с улыбкой чуть наклонил голову вперед. Подросток продолжил. «Я думаю, наш объект...» Щека Велеса непроизвольно дернулась. Объектом его как-то еще не обзывали. «Находится на своего рода распутье. Он уже не вы, Алексей Сергеевич, но и не кто-то другой. И сейчас... Я вас, лошнясь, сейчас всех там по стенам растасую!» Донесся из стены возмущенный вопль, и спустя мгновение оттуда показалась коротко стриженная голова. Наглое, злое лицо поднялось, и нога ангела плавно врезалась в это лицо. Каратист улетел обратно в стену. «Продолжайте, прошу вас», — приглашающе взмахнул дланью мэр. «Да-да, благодарю вас. Наш объект не понимает, кем хочет быть. Он оставил нас в прошлом и теперь ищет новую, я бы так сказал, ипостась своего бытия». «О, очень любопытно, мой юный друг», — мэр хлебнул вина и задумчиво произнес. «Но, возможно, он уже знает, кем хочет быть, просто пока не понимает этого». «Леха, проснулся уже?» — закрывая за собой дверь, сказал Роман. Войдя в комнату, он застыл на месте. Нахмурившись, настороженно глянул на глупо улыбающуюся физиономию друга. «Ты чего?» «Рома, а ты зачем в мой сон пришел?» «Что?» — вылупив очи свои далеко вперед, воскликнул Роман. «Совсем свихнулся!» «Хе-хе-хе!» — загоготал Велес, взял бутылку со стола и кинул ее в новый образ своего сна, отчего-то принявший вид Романа. Бутылка почему-то не пролетела сквозь образ сна, а ударилась боковиной в его лоб и со звоном разбилась. Роман встал на месте, будто парализованный. Лицо заострилось, глаза полыхнули бешенством, с волос и лица медленно падали осколки стекла. И струйка крови текла по скуле, осколком, видимо, порезала. Желваки на лице Романа вздулись, и он тихо произнес. «Пиздец тебе, Леха!» Прежде чем Велес сообразил, что в комнате кроме него и Романа нет никого, а сон вовсе и не сон, ему в лицо полетел кулак. Чудом увернувшись, Велес запрыгнул на диван и оттуда заорал. «Рома, извини! Я случайно! Я подумал!» «Я тебя, бля, сейчас извиню!» Роман запрыгнул за диван и ударил ногой. Велес обратно диван перепрыгнул, нога врезалась в спинку. Мебель, незаслуженно получившая по спине, обиженно затрещала, но щепкой не разлетелась. «Рома, не надо!» Роман с рыком перемахнул спинку и все-таки влепил Велесу в челюсть. Босс перелетел через всю комнату и врезался плечом в стену. Там и упал, держась рукой за подбородок. Гнев Романа покинул, он присел на диван. Откинулся на спинку и мрачно зыркнул на друга. «Ром, я правда случайно!» — донеслось от стены. «В расчете!» — проворчал бывший ангел, потирая пальцами сидеющие виски. «Блин, теперь башка опять болит!» «Придурок! Что с тобой стряслось? Крыша вспыхнула, потекла!» «Да я это...» Велес секунду сидел с открытым ртом, потом закрыл рот и задумчиво поскреб пальцами макушку. «Ты знаешь, я думал, я сплю, вот и...» «Понятно». Роман, скривившись лицом, достал из кармана сигарету. Закурил. «Вертолет только что был. Тебе послание». «Да?» «Да. Араб завтра будет здесь». «Хреново». Велес поднялся и сел рядом с Романом на диван. О видении своих прошлых «я» он сейчас вдруг забыл. Сердце почуяло проблемы. «Хрена ему надо!» «А кто же его знает?» Роман стер со щеки кровь, вытекшую с пореза, и, буркнув что-то о всяческих дебилах с бутылками, двинул на выход. «Да, Франкенштейн просил тебя заглянуть. Он что-то по металлу какого-то ножа получил. Не знаю, что там да как». «О, это хорошая новость. Обязательно зайду». Велес остался один и некоторое время сидел, ожидая возвращения четверых своих двойников. Но они больше не появились. «Ну, может, я еще и не совсем свихнулся», — с облегчением сказал он сам себе после получаса ожидания и отправился на четвертый этаж к Франкенштейну.